Глава 7. Адвокат, фабрикант, художник. Как-то зимой, в первой половине дня, за окном в мутном освещении падал снег, Ка сидел в своем кабинете. Хоть время было еще раннее, он уже изрядно вымотался. Дабы оградить себя хотя бы от низших сотрудников, он велел своему служителю никого из них к нему не допускать, поскольку он, мол, занят важным делом. Однако вместо того, чтобы трудиться, он ерзал на стуле, неспешно двигал по столу находившиеся там предметы, а после, сам не ведая как, так и оставил вытянутую руку лежать на столе и неподвижно замер, повесив голову. Мысль о тяжбе больше его не покидала. Нередко он уже размышлял о том, не лучше ли всего было бы составить оправдательное письмо и подать его в суд. В нем он намеревался дать свое краткое жизнеописание, а всякое более-менее значимое событие сопровождать пояснениями, на каких основаниях он действовал именно так. Следовало ли этот образ действия осудить или одобрить, исходя из нынешних его оценок? И какое обоснование он способен привести для той или иной оценки? Преимущество такого оправдательного опуса по сравнению с обычной защитой со стороны адвоката, к тому же вовсе не безупречного в прочих отношениях, были несомненны. Ка вовсе не представлял, что предпринимает адвокат. В любом случае, действий этих было не слишком много. Вот уже месяц он не вызывал его к себе, да и ни при одном из предшествовавших собеседований у Ка не создавалось впечатление, что этот человек в состоянии добиться для него чего-то весомого. И прежде всего, адвокат почти его не допрашивал, а ведь здесь можно было задать так много вопросов. Вопросы — вот что было самым главным. У Ка создавалось ощущение, что он сам мог бы поставить все необходимые в данном случае вопросы. Адвокат же, вместо того, чтобы спрашивать, рассказывал сам или безмолвно сидел напротив, чуть перегибаясь через письменный стол, вероятно, по причине слабого слуха, потягивал прядь своей бороды и поглядывал на ковер, быть может, как раз на то самое место, где Ка возлежал с Лени. Время от времени он вооружал Ка пустыми наставлениями в духе, адресуемых обычно детям. Они были столь же бесполезны, как и унылые речи, за которые Ка в окончательном расчете не был намерен платить ни гроша. После того, как адвокат, как представлялось ему самому, нагонял на Ка достаточно тоски, он обычно принимался вновь его немного ободрять. Ему уже доводилось, — рассказывал он тогда, — полностью или же частично побеждать во многих подобных тяжбах. Тяжбах, которые, пускай даже по сути, быть может, не были столь тяжелыми, как данные, однако внешне они были еще куда более безнадежными. Перечень этих тяжб находится у него вот здесь, в выдвижном ящике. Тут он похлопывал по какому-то ящику стола. Сами же материалы он, к сожалению, показать не может, потому что это служебная тайна. Но все же, разумеется, обширный опыт, приобретенный им благодаря этим тяжбам, пойдет на пользу Ка. Само собой, он взялся за дело тут же, и первые ходатайства уже почти подготовлены. Они чрезвычайно важны, поскольку первое впечатление, производимое защитой, зачастую определяет все направление дела. К сожалению, и на это он, впрочем, вынужден обратить внимание Ка, подчас случается так, что первые ходатайства вообще не оглашаются на суде. Их просто подшивают к делу, сопровождая указанием, что покамест допрос обвиняемого и непосредственное наблюдение за ним важнее всего написанного. Когда проситель особенно докучает, к этому добавляют еще то, что перед самым вынесением решения, мол, все материалы собираются воедино, разумеется, по порядку и в смысловой связи, и тогда уже все документы, а значит, также и эти первые ходатайства, перепроверяются. К сожалению, однако, по большей части это неверно. Обычно первые ходатайства куда-то перекладывают или вовсе теряют, и даже в тех случаях, когда они сохраняются до самого конца, их едва ли вообще читают, о чем, впрочем, адвокат может догадываться лишь по слухам. Все это достойно сожаления, однако не совсем лишено оснований, ведь Ка не следует упускать из виду то, что тяжба не является гласной. То есть, если суд сочтет это необходимым, она может сделаться гласной, но законом гласность не предписывается. Вследствие этого также и документы суда, и в первую очередь обвинительное заключение, недоступны подсудимому и его защите. И поэтому мы вообще не знаем, или же не знаем в точности, против чего должно быть направлено первое ходатайство, из-за чего оно, собственно говоря, лишь по случайности может содержать что-то такое, что имеет значение для дела. По-настоящему уместные и ссылающиеся на доказательства ходатайства могут быть составлены лишь позднее, когда по ходу допросов подсудимого отдельные пункты обвинения и их обоснования обнаружатся с большей ясностью, либо, по крайней мере, о них можно будет строить предположение. Разумеется, при таких обстоятельствах защита оказывается в чрезвычайно неблагоприятном и бедственном положении. Но это устроено преднамеренно. Именно закон, собственно говоря, защиту не дозволяет, она им только лишь допускается. И даже на тот счет, возможно ли из соответствующего места закона вычитывать хотя бы только допущение, имеет место ожесточенная дискуссия. Поэтому, строго говоря, никаких признаваемых судом адвокатов вообще нет в природе. И все те, кто выступает перед данным судом в качестве адвокатов, в сущности являются всего только подпольными адвокатами. Естественно, это производит на все сословие в высшей степени шельмующее действие, и если в скором будущем К пожелает зайти в канцелярии суда, он в самом деле сможет, чтобы однажды увидеть воочию также и это, взглянуть на адвокатскую комнату. Вероятно, он прямо-таки ужаснется тому обществу, что там находится. Уже само отведенное им узкое и низкое помещение указывает на презрение, испытываемое судом к этим людям. Свет поступает в комнату лишь через небольшое окошечко, расположенное так высоко, что если ты желаешь выглянуть наружу, тебе придется первым делом отыскать коллегу, который возьмет тебя на закорки. А к тому же из этого окошка на тебя тут же пахнет дымом из расположенной непосредственно перед ним каминной трубы, а лицо сделается черным от сажи. В полу этой комнаты, чтобы привести еще один пример здешнего положения дел, уже более года зияет дыра, не такая большая, что через нее может провалиться человек, но достаточно обширная, чтобы в нее целиком погрузилась нога. Адвокатская комната располагается на втором ярусе чердака, так что если кто туда проваливается, его нога свисает на первый ярус, причем как раз в тот коридор, где ожидают посетители. И если в адвокатских кругах такое положение дел именуют позорным, это выражение невозможно счесть излишне сильным. Жалобы по начальству не имеют ни малейшего успеха. Напротив того, адвокатам строжайшим образом запрещено менять в комнате что-либо за собственный счет. Однако также и у этого обращения с адвокатами имеется свое обоснование. Защиту хотят в максимальной степени исключить из процесса, все должно быть возложено на самого же обвиняемого. Собственно говоря, такая точка зрения вовсе не дурна, однако не может быть ничего более ошибочного, чем заключать отсюда, что в этом суде у обвиняемого нет нужды в адвокатах. Напротив, ни в каком ином суде не существует столь насущной потребности в адвокате, как именно в данном. Дело в том, что, вообще говоря, сам процесс сокрыт не только от общественности, но и от подсудимого. Разумеется, лишь постольку, поскольку это возможно, однако возможно это в весьма широких пределах. Именно так же и обвиняемый не имеет никакого доступа к судебным документам, а заключать послушанием относительно тех документов, что лежат в их основе, чрезвычайно затруднительно. И прежде всего для обвиняемого, который испытывает робость и погружен во всевозможные отвлекающие его заботы. Вот тут-то в дело и вступает защита. Вообще говоря, защитники не могут присутствовать на слушаниях, и поэтому им приходится опрашивать про них обвиняемых. По возможности непосредственно сразу за дверью зала заседаний, извлекая то, что может пригодиться для защиты из его зачастую весьма нечетких повествований. Но это не самое важное, потому что многого таким образом не разузнать, хотя, разумеется, здесь, как и во всех случаях, человек дельный вызнает больше. Самым главным остаются все же персональные отношения адвокатов. В них-то и заключено главное достоинство защиты. Ведь К, верно, уже имел случай на основании собственного опыта заключить, что организация суда на самых низших его уровнях не вполне совершенна. Обнаруживает сотрудников, забывающих о долге им сдаимцев, вследствие чего, так сказать, в строгой изоляции суда возникают бреши. Вот сюда-то и внедряется большинство из адвокатской братьи, здесь подкупают и из-под тишка подслушивают. Были даже примеры, по крайней мере, в прежние времена, когда документы похищали. Невозможно отрицать, что таким образом, по крайней мере, на какое-то время, удается добиться для обвиняемого даже поразительно благоприятных результатов. И мелкие эти адвокатишки кичатся этим и привлекают себе новую клиентуру. Однако для дальнейшего протекания тяжбы это не означает вовсе ничего, либо не означает ничего хорошего. Действительной ценностью обладают лишь добропорядочные личные связи, и именно с высшими сановниками, под чем подразумеваются, разумеется, высшие должностные лица низшего звена. Лишь это может оказать влияние на ход процесса, пускай даже поначалу оно будет совсем незаметно, но впоследствии станет сказываться все более отчетливо. Естественно, лишь немногие адвокаты на это способны, и здесь выбор, сделанный К, был весьма благоприятен. Теперь лишь один или же два адвоката могут сослаться на связи, сколько-то подобные тем, которыми обладает доктор Гульт. Разумеется, они ничуть не пекутся относительно общества в адвокатской комнате и также не имеют с ним ничего общего. Тем теснее, однако, их связи с судейскими чиновниками. Доктору Гульду не всегда даже необходимо отправляться в суд, ждать случайного появления следователя в его приемной, чтобы добиться лишь призрачного успеха, полностью зависящего от его настроения, а не то тогда же остаться и без него. Нет. К довелось видеть самому, что чиновники, и среди них достаточно высокопоставленные, являются к нему сами, охотно сообщают сведения. Либо вполне открыто, либо так, что их можно без труда истолковать. Обсуждают ближайший ход тяжбы, а в отдельных случаях позволяют даже себя переубедить и с готовностью усваивают чужую точку зрения. Впрочем, как раз-таки в этом последнем отношении на них не следует слишком уж полагаться, ведь как бы определенно они не выражали свое новое, благоприятное для защиты воззрение, может статься, отправившись сразу вслед за этим в свою канцелярию, на следующий день они вынесут такое постановление суда, которое будет являть собой полную ему противоположность и, возможно, окажется в отношении подсудимого еще куда более строгим, нежели изначальная их позиция, от которой, как они уверяли, они всецело отказались. Разумеется, защититься от этого невозможно никак, ибо то, что говорится с глазу на глаз, вот именно что с глазу на глаз и высказано, не давая возможности сделать из этого какие-либо общественно значимые следствия, даже в том случае, когда защита не слишком-то и стремилась к тому, чтобы заручиться благосклонностью данного господина. С другой стороны, впрочем, верным оказывается также и то, что некоторые господа оказываются вовлечены в связи с защитой, разумеется, с защитой компетентной, вовсе не из человеколюбия или дружеских чувств, но оказываются скорее прямо-таки в зависимости от нее. Как раз здесь-то и заявляет о себе недостаток выстроенной организации суда, устанавливающей тайный суд в самых своих истоках. Чиновникам недостает связи с населением, но если для обычного, усредненного процесса они подготовлены вполне хорошо, и такой процесс катится своим путем едва ли не сам по себе, лишь время от времени испытывая нужду в каких-то дополнительных толчках, то в отношении совершенно простых случаев, как и особенно усложненных, чиновники зачастую оказываются совершенно беспомощны, ведь поскольку они постоянно, ночью и днем, затиснуты исключительно в свой закон, они лишены надлежащего чутья на человеческие отношения, а его им в таких случаях чрезвычайно недостает. И тогда они являются к адвокатам за советом, а следом за ними служитель несет дела, вообще-то секретные-пересекретные. У этого окна представляется случай повстречать многих господ, господ, от которых, казалось бы, ждать такого было меньше всего оснований. И можно было видеть, как они прямо-таки в тоске взирают на улицу, между тем, как адвокат за своим столом изучает документы, чтобы быть в состоянии дать им добрый совет. Впрочем, именно в таких случаях можно наблюдать, как необычайно серьезно относятся господа к своему призванию и в какое великое отчаяние они приходят, сталкиваясь с препятствиями, преодолеть которые в силу своей натуры не в состоянии. Их положение и так-то не слишком простое. К ним не следует подходить предвзято и полагать их неведающими забот. И иерархическая лестница, и градация ступеней суда бесконечны. Они необозримы даже для посвященных. Процедуры же, развертывающиеся перед судебными палатами, вообще говоря, остаются сокрытыми также и для низших чиновников. И потому они едва ли в состоянии всякий раз в полном объеме, по ходу дальнейшего развития дела, прослеживать те частные моменты, которыми занимаются на рабочем месте. Так что предмет разбирательства вдруг оказывается в их круге зрения, при том, что они зачастую и не ведают, откуда он взялся, и затем отправляется дальше, а они не имеют представления, куда именно. Так что эти служащие оказываются лишены полезного наставления и урока, который можно было бы почерпнуть в изучении отдельных этапов процесса, окончательного постановления и его оснований. Им приходится заниматься лишь теми разделами процесса, что отведены им законом, так что о дальнейшем, то есть про результаты собственной работы, они зачастую знают меньше защиты, которая все же, как правило, сохраняет связь с обвиняемым до завершения тяжбы. Выходит, и в данном отношении они могут почерпнуть у защиты много ценного. И вот, принимая во внимание все это, продолжает Лика удивляться раздражительности чиновников, подчас оскорбительным образом дающие о себе знать в отношении посетителей. Ведь каждому довелось изведать это на себе. Все чиновники раздражены, даже когда производят впечатление невозмутимости. Естественно, мелким адвокатам приходится особенно сильно от этого страдать. Рассказывают, к примеру, следующую историю, которая весьма походит на правду. Одному пожилому чиновнику, добропорядочному и спокойному господину, довелось исследовать трудное судебное разбирательство, оказавшееся особенно запутанным ходатайствами адвоката, причем занимался он им непрестанно на протяжении суток, ведь эти чиновники и в самом деле прилежны, как никто другой. И вот наутро, после 24-часовых, вероятно, к тому же не слишком плодотворных трудов, он направился к входной двери, встал за нею в укрытии и принялся сбрасывать с лестницы всякого адвоката, который желал войти. Адвокаты собрались внизу на лестничной площадке и совещались, что им предпринять. С одной стороны, они, собственно говоря, не могли притязать на то, чтобы их впустили, так что в правовом смысле они едва ли могли что-то против чиновника предпринять. Да к тому же, как уже упоминалось, им следовало остерегаться того, чтобы настроить чиновничество против себя. С другой же стороны, всякий день, проведенный вне суда, оказывался для них упущенным, так что им было очень важно проникнуть внутрь. Наконец они сошлись на том, чтобы взять пожилого господина измором. Вновь и вновь высылали они того или иного адвоката, который взбегал по лестнице, а затем давал себя с нее сбросить, оказывая этому всевозможные противодействия, пускай даже исключительно пассивные, после чего коллеги его ловили. Это продолжалось примерно час, и тогда пожилой господин, умаившийся еще от ночной работы, вконец обессилел и отправился в свою канцелярию. Те, что были внизу, поначалу не могли в это поверить, так что сперва они отправили одного из своих, который должен был заглянуть за дверь, действительно ли там пусто. Лишь тогда они зашли внутрь, причем, вероятно, они даже роптать не отважились, ибо адвокатам, ведь даже самый мелкий из них все же способен хотя бы отчасти обозреть создавшееся положение, совершенно не свойственно намерение ввести какие бы то ни было улучшения в судебную систему или как-то ее преобразовать. Между тем, как, и это весьма характерно, почти всякий обвиняемый, даже самого простого склада человек, еще только вступив в тяжбу, принимается размышлять над предложениями по улучшению, используя на это время и силы, которые, разумеется, могли быть потрачены куда с большей пользой. Так что единственная верная линия поведения — это приспосабливаться к наличному положению вещей. Даже если бы существовала возможность улучшить частности, что, впрочем, представляет собой неразумный предрассудок, в лучшем случае ты достиг бы чего-то исключительно на будущее, однако нанес бы себе несоразмерный ущерб тем, что привлек особое внимание неизменно дышащего местью чиновничества. Ни в коем случае не привлекать внимания. Вести себя спокойно, даже когда весь твой разум восстает против. Пытаться постигнуть то, что этот исполинский судебный организм в некоторой степени извечно пребывает в равновесии. Но если ты самочинно что-то переменяешь, хотя бы только у себя на месте, ты тем самым выбиваешь почву у себя из-под ног и можешь самолично низвергнуть себя в бездну. Между тем, как громадный организм с легкостью вырабатывает ответ на крошечную перемену в другом месте и остается неизменным. А может быть даже, и это куда вероятнее, делается еще более замкнутым, еще более чутким, еще более строгим, еще более злобным. Так что предоставьте адвокатам заниматься своим делом, вместо того, чтобы им мешать. Вообще-то упреки не слишком и полезны, особенно когда у вас нет возможности растолковать поводы для них в полном объеме. И все же необходимо упомянуть о том, насколько сильно навредил К собственному положению своим поведением по отношению к заведующему канцелярией. Этого влиятельного человека можно уже почти окончательно вычеркивать из списка лиц, у которых можно о чем-то хлопотать в интересах К. Он явно пропускает мимо ушей даже беглые упоминания о тяжбе. И правда, во многих отношениях чиновники ведут себя как дети. Зачастую самые безобидные вещи, в разряд которых, впрочем, поведение как, к сожалению, не попадает, до того задевают их за живое, что они перестают разговаривать даже с лучшими друзьями, отворачиваются от них при встрече и принимаются оказывать всевозможные противодействия. А после вдруг, совершенно неожиданно и без каких-либо оснований, какой-то пустячной шуткой, на которую-то и отважились лишь потому, что все представлялось безнадежным, удается заставить их рассмеяться и примириться. Так что общение с ними в одно и то же время затруднительно и легко, и никаких разумных правил здесь не существует. Зачастую приходится только поражаться тому, что одной единственной средней продолжительности жизни достает на то, чтобы постичь достаточно для работы с какими-то успехами. Разумеется, выдаются и непогожие дни, какие бывают ведь у всякого, когда ты склонен думать, что не добился вообще никакой, даже самой ничтожной малости, когда тебе кажется, что благоприятный конец увенчивал лишь тяжбы, предопределенные к успешному завершению с самого начала, и что это бы произошло и без всякого содействия, между тем, как все прочие были проиграны, несмотря на всю сопутствующую беготню, все хлопоты, все мелкие мнимые успехи, которым ты так радовался. И тогда уже, впрочем, ты перестаешь быть уверенным в чем-либо, и, отвечая на определенные вопросы, больше не отваживаешься отрицать того, что даже хорошо протекавшие тяжбы, именно благодаря содействию со стороны, оказывались на ложном пути. Это ведь также своего рода самонадеянность, но она единственная, что остается в таком случае. Таким вот приступом, а это, разумеется, всего только приступы и ничего более, адвокаты подвержены особенно тогда, когда тяжба, которую они вели довольно долгое время и с достаточно удовлетворительными результатами, вдруг оказывается у них изъята. Пожалуй, это самое скверное, что может случиться с адвокатом. И тяжба изымается вовсе даже не обвиняемым, этого уж верно никогда не бывает. Подсудимый, избравший однажды определенного адвоката, просто обязан оставаться при нем, чтобы не произошло. Да и вообще, как мог бы он сколько-то просуществовать в одиночку, если однажды обратился за помощью? Так что этого никогда не случается. Однако подчас бывает так, что тяжба принимает такое направление, что адвокат более не может ее сопровождать. Как тяжба, так и обвиняемый, и вообще все оказывается просто и вдруг изъято у адвоката. И в таком случае даже наилучшие связи с чиновниками нисколько не помогут, потому что они сами ничего не знают. Дело в том, что тяжба вступила на такой этап, на котором более никакая помощь не может быть оказана, когда тяжба находится в разработке у недоступных для помощи судебных палат, где уже и сам обвиняемый более недоступен для адвоката. Однажды ты приходишь домой и видишь у себя на столе все до единого многочисленные ходатайства, прилежно и с самыми лучезарными надеждами, поданные тобой по данному делу. Они возвращены, потому что не могут быть перенесены на новую стадию разбирательства. Это всего только бесполезные клочки бумаги. Тяжба при этом все еще не проиграна, вовсе нет. Во всяком случае, для такого предположения не существует никакого решающего обоснования. Ты просто ничего более про тяжбу не знаешь и никогда не узнаешь. По счастью, впрочем, такие случаи являются лишь исключениями, и даже если бы тяжбе по делу К суждено было таким случаем оказаться, пока что она от такой стадии чрезвычайно далека. Так что здесь все еще имеются в наличии богатые возможности для адвокатского труда, и К может быть уверен в том, что они будут использованы. Ходатайство, как уже было упомянуто, еще не подано, но здесь и нет никакой спешки. А вот куда более важны вводные обсуждения с компетентными чиновниками, и они уже состоялись. С различным успехом, как следует открыто признать. Куда лучше будет не оглашать до поры отдельные частные подробности, которые могут оказать на К исключительно неблагоприятное влияние, чрезмерно его обнадежив или же чрезмерно ужаснув. Достаточно будет упомянуть только о том, что некоторые высказались в весьма положительном смысле и выказали себя в высшей степени готовыми оказать помощь, в то время как другие высказывались менее благоприятно, однако содействие также и с их стороны ни в коем случае не исключено. Так что результат, в общем и целом, весьма отраден. Вот только отсюда не следует делать каких-либо особых выводов, поскольку вообще все предварительные переговоры начинаются схожим образом. И лишь дальнейшее развитие событий обозначает истинную цену этого предварительного этапа. Во всяком случае, ничего не потеряно. И если бы только еще удалось, несмотря ни на что, привлечь на свою сторону заведующего канцелярией, а уже многое для этой цели предпринято, все в целом, как выражаются хирурги, будет представлять собой чистую рану, и можно будет спокойно ожидать того, что воспоследует. Такие вот и подобные речи адвоката не видали конца. Они повторялись при каждом посещении. Всякий раз имелись достижения, вот только никогда достижения эти невозможно было доложить. Непрерывно продолжалась работа над первым ходатайством, однако оно все еще не было готово, что оказывалось великим преимуществом при следующем посещении, поскольку в последний раз, чего никак невозможно было предвидеть, условия для его подачи были в высшей степени неблагоприятными. Если К, совершенно вымотанный речами, замечал подчас, что даже принимая во внимание все затруднения, продвижение вперед происходит уж очень неспешно, ему возражали, что никакого замедленного продвижения нет, а мы, конечно же, продвинулись бы уже куда дальше, когда бы К обратился к адвокату своевременно. Он, однако, этим пренебрег, и это упущение повлечет за собой также и прочие отрицательные моменты, и не одни только временные. Единственной благодетельной паузой по ходу этих визитов бывало лени, которая всякий раз умела устроить так, чтобы принести адвокату чай в присутствии К. Тогда она становилась позади К и якобы наблюдала за тем, как адвокат, с какой-то даже жадностью склонясь к чашке, наливал и хлебал чай, а сама тайком позволяла К взять себя за руку. Тишина была полнейшая. Адвокат пил чай, К жал руку Лени, а та иной раз отваживалась нежно погладить К по волосам. «Ты еще здесь?» — спрашивал адвокат, покончив с чаем. «Я хотела унести посуду», — отвечала Лени, а К жал ей на прощание руку, адвокат вытирал рот и с новыми силами принимался забалтывать К. Чего желал добиться адвокат? Утешения или отчаяния? Этого К не ведал. Однако уже вскоре он был совершенно убежден в том, что его защита не в надежных руках. Все, что адвокат рассказывал, вполне могло быть справедливым, пускай даже здесь проглядывало также и его желание по возможности выпятить свою роль, и он, вероятно, никогда еще в своей жизни не участвовал в такой выдающейся тяжбе, какой, по его же мнению, было дело К. Между тем существовали подозрения относительно непрестанно подчеркивавшихся личных связей с чиновниками. Могли ли они использоваться исключительно к выгоде К? Адвокат никогда не забывал отмечать, что речь здесь идет исключительно о низших чиновниках, то есть служащих, находящихся в чрезвычайно зависимом положении, продвижению которых, возможно, могли способствовать определенные повороты в течение процесса. Быть может, они используют адвоката, чтобы добиться таких, разумеется, неизменно неблагоприятных для обвиняемого поворотов. Возможно, они проделывали это не во всякой тяжбе, естественно, это было весьма маловероятно, и опять-таки имелись, верно, и такие процессы, по ходу которых они предоставляли адвокату преимущество за его услуги, потому что им было важно и то, чтобы его репутация не потерпела ущерба. Но если это и вправду так, то каким образом стали бы они вмешиваться в тяжбу К, которая, согласно пояснениям адвоката, была чрезвычайно каверзным, а значит, важным делом, уже изначально привлекавшим пристальное внимание суда? По сути, можно было совершенно не сомневаться на тот счет, что бы они стали делать. Признаки этого можно было усматривать хотя бы в том, что первое ходатайство все еще не было подано, при том, что тяжба тянулась уже месяцами, а между тем, в соответствии с указаниями адвоката, все еще пребывала на начальном этапе, что, естественно, весьма подходило для того, чтобы усыплять обвиняемого и поддерживать его в беспомощном состоянии, а затем внезапно огорошить его окончательным постановлением или, по крайней мере, извещением, что завершенное не в его пользу следствие передано высшей инстанции. Вне всякого сомнения, К необходимо было вмешаться самому. От убежденности в этом было совершенно невозможно избавиться именно в состоянии великой измотанности, как в это зимнее утро, когда мысли безвольно сновали у него в голове. Презрение, которое он прежде испытывал к тяжбе, куда-то испарилось. Будь он на свете один, он мог бы без труда пренебрегать тяжбой. Впрочем, в таком случае можно было быть уверенным, что тогда и тяжба бы никакая не возникла. Однако теперь дядя уже вытащил его к адвокату, в дело вмешались семейные соображения, его положение уже не было полностью независимо от хода тяжбы, он сам весьма недальновидно, с каким-то необъяснимым удовольствием упоминал о тяжбе знакомым, другие узнали о ней неведомо как. Отношения с барышней Бюрстнер, похоже, в связи с тяжбой пребывали в подвешенном состоянии. Короче говоря, у него уже вряд ли был выбор — принять тяжбу или ее отвергнуть. Он уже пребывал в самой ее гуще и должен был защищаться. И тем хуже, если теперь он еще и изнемог. Впрочем, никаких оснований для преувеличенных опасений покамест не намечалось. За сравнительно короткое время ему удалось выдвинуться в банке на свой высокий пост и на нем остаться, добившись всеобщего признания. Теперь от него требовалось лишь чуточку перенаправить на тяжбу те самые способности, что ему это позволили. И не было никаких сомнений, что завершится все как нельзя лучше, иного невозможно и представить. Прежде всего, если целью были какие-то достижения, необходимо было изначально отклонить всякое помышление о возможности вины. Никакой вообще вины не было в природе. Тяжба была ничем иным, как грандиозной транзакцией из разряда тех, что он уже нередко с пользой для банка осуществлял. Транзакцией, в рамках которой тебя, как правило, подстерегали различные опасности, которых следовало избежать. Впрочем, с этой целью необходимо было играть не только на помышлениях о какой бы то ни было вине, но и по возможности придерживаться мысли о собственной выгоде. И с этой точки зрения оказывалась неизбежной необходимость отобрать у адвоката право на представительство, причем сделать это следовало очень быстро, лучше всего прямо этим вечером. Правда, если слушать самого адвоката, это было нечто неслыханное и, вероятно, в высшей степени оскорбительное, однако К не мог мириться с тем, что его усилия по тяжбе наталкиваются на препятствия, возможно, инициируются его же собственным адвокатом. А отделавшись от адвоката, следовало безо всякого промедления подать ходатайство и по возможности что ни день настаивать на том, чтобы его рассмотрели. Естественно, для этого не будет довольно, чтобы К высиживал в коридоре, подобно прочим, задвинув шляпу под скамью. Он сам, или же женщины, либо другие порученцы, должны были изо дня в день докучать чиновникам и принудить их к тому, чтобы взамен наблюдения за коридором через решетку они уселись за стол и изучили ходатайство К. Этот нажим нельзя было ни на мгновение прекращать. Все следовало организовать и отследить. Суд должен был, наконец, натолкнуться на такого обвиняемого, который кое-что смыслит в отстаивании своих прав. Но если К полагал себя способным все это исполнить, то затруднения при написании ходатайства были неодолимы. Прежде всего, только неделю назад, он задумывался о том, что когда-то ему придется самолично составить такое ходатайство всего только с чувством стыда. О том же, что это может оказаться еще и непростым делом, он и не помышлял. Ему припомнилось, как однажды в первую половину дня, будучи как раз завален работой, он вдруг отодвинул все в сторону и положил перед собой блокнот, чтобы в качестве попытки набросать ход рассуждений такого вот ходатайства и, быть может, предоставить его в распоряжение этого тяжеловесного адвоката. И на тебе! Как раз в этот момент отворилась дверь помещения дирекции, и сюда с раскатистым смехом вошел замдиректора. Тогда А.К. воспринял это весьма болезненно, хотя, разумеется, замдиректора смеялся не над ходатайством, про которое он и не знал, но над биржевой шуткой, которую ему только что рассказали, и для понимания которой требовался рисунок, который замдиректора и исполнил, наклонившись над столом К с помощью карандаша, взятого у него из рук, прямо в том самом блокноте, который предназначался для ходатайства. Сегодня К. думать позабыл про стыд, ходатайство следовало составить. Если у себя на службе он не отыщет для этого времени, что было весьма вероятно, значит, он должен будет заняться этим дома по ночам. Если не хватит и ночей, значит, он должен взять отпуск, только не останавливаться на полпути. Это было бы самое неразумное не только в деловой практике, но и вообще всегда и везде. Конечно же, ходатайство — это почти что бесконечный труд. Не надо было отличаться чрезмерной пугливостью, чтобы с легкостью прийти к убеждению, что составить ходатайство невозможно вообще никогда. И не по причине лености или вероломства, которые мешали в составлении ходатайства одному лишь адвокату. Но поскольку в условиях неведения предъявленного обвинения и уж тем более возможных его расширений предстояло восстановить в памяти, обрисовать и подвергнуть всестороннему испытанию всю свою жизнь с наимельчайшими поступками и событиями, а сверх того, каким же скорбным был такой труд. Возможно, он вполне подходил для того, чтобы по выходе на пенсию занять впадающий в ребячество ум и помочь ему как-то провести долгие томительные дни. Но теперь, когда все помышления К были необходимы ему для работы, когда всякий час, пока он еще находился на подъеме и уже знаменовал собой угрозу для замдиректора, промелькивал с величайшей быстротой, и когда он, как молодой еще человек, желал бы наслаждаться короткими вечерами и ночами, именно теперь ему приходилось приступить к составлению этого ходатайства. Здесь его ум вновь раздражался сетованиями. Почти непроизвольно, лишь дабы положить своим мыслям конец, он нащупал пальцем кнопку электрического звонка, размещенного в приемной. Нажимая на кнопку, он глянул на часы. Было 11, то есть он прогрезил 2 часа, целых 2 драгоценных часа, и, разумеется, вымотался еще сильнее. И все же время не пропало зря. Он принял решения, которые могли оказаться весьма ценными. Помимо разнообразной корреспонденции, служитель подал 2 визитки господ, уже давно дожидавшихся К. Между тем, то были очень важные клиенты банка, которых, собственно говоря, вообще-то не следовало заставлять ждать ни в коем случае. Почему же они пришли в такой неурочный час? И почему, таким вопросом, казалось, со своей стороны задавались господа за затворенной дверью, прилежный К. использовал лучшие рабочие часы в личных целях? Утомленный всем, что было перед этим, и утомленно ожидая предстоящее, К. поднялся с места, чтобы встретить первого посетителя. То был бодрый и живой господин маленького роста, фабрикант, которого К. хорошо знал. Он выразил сожаление, что помешал важным занятиям К., а К. со своей стороны выразил сожаление, что заставил фабриканта ждать так долго. Однако само это сожаление он выражал так механически и таким фальшивым тоном, что не будь фабрикант всецело поглощен деловыми соображениями, он непременно бы это заметил. Вместо этого он поспешно вытащил из всех папок расчеты и таблицы, разложил их перед К, пояснял различные позиции, исправил небольшую ошибку в расчетах, бросившуюся ему в глаза даже при таком беглом просмотре, напомнил К о подобной же транзакции, осуществленной им и К примерно год назад, мимоходом упомянул, что на сей раз этой транзакции добивался другой банк, готовый ради нее пойти на большие уступки, и, наконец, замолчал, чтобы услышать мнение К. Поначалу К и в самом деле старательно и прилежно следил за фабрикантовой речью. Мысль о важной операции захватила также и его, но, к сожалению, это продолжалось недолго. Уже вскоре он перестал слушать, после чего немножко покивал громким выкриком фабриканта головой, но в конце концов отказался также и от этого, ограничившись тем, чтобы просто взирать на эту лысую, склоненную над бумагами голову, и спрашивать себя, когда же фабрикант наконец поймет, что все его речи бесполезны и напрасны. И когда он теперь замолчал, Кай в самом деле подумал, что это случилось ради того, чтобы дать ему возможность признаться, что он не в состоянии слушать. И только с большим сожалением он заметил по настороженному взгляду фабриканта, с явной жадностью ловившего все возражения, что деловое собеседование должно продолжаться. И тогда он склонил голову, как бы в ответ на поступивший приказ, и принялся медленно водить по бумагам карандашом вперед и назад, причем то там, то тут он карандаш задерживал и впивался взглядом в цифру. Фабриканту подумалось, что ему возражают. Быть может, расчеты и правда были не окончательными, а, возможно, они не были тут решающим обстоятельством. Как бы то ни было, он накрыл бумаги рукой и, придвинувшись к К уже совсем вплотную, вновь приступил к общей характеристике сделки. «Это непросто», — промолвил К, покривил губы, и поскольку бумаги, единственное, за что он мог ухватиться, оказались от него скрытые, бессильно оперся на подлокотник. Он уже едва способен был что-то видеть, когда дверь комнаты дирекции отворилась, и там, не вполне отчетливо, словно позади занавески из газа, появился замдиректора. Больше К уже над этим обстоятельством не раздумывал, но лишь следил за непосредственными его следствиями, которые были ему весьма отрадны. Ибо фабрикант тут же подхватился с кресла и поспешил навстречу замдиректору, между тем, как К хотелось бы, чтобы он был еще проворнее, потому что сам он испытывал страх, как бы замдиректора не исчез вновь. Однако страх этот был напрасным. Господа повстречались, пожали друг другу руки и вместе подошли к столу К. Фабрикант посетовал на то, что встретил в К столь мало сочувствия проекту, и указал на него самого под взором замдиректора, вновь склонившегося над бумагами. И когда затем они вдвоем облокотились на письменный стол, и фабрикант принялся завоевывать на свою сторону теперь уже замдиректора, у К возникло чувство, словно эти двое мужчин, представлявшиеся ему теперь какими-то колоссами, переговариваются относительно него, нисколько не беря в расчет его самого. Осторожно скосив глаза наверх, он попытался понять, что происходит выше. Не глядя, взял со стола одну из бумаг, положил ее себе на ладонь и стал мало-помалу поднимать вверх к господам, одновременно поднимаясь с места и сам. Ни о чем определенном он при этом не помышлял, но действовал исключительно под влиянием ощущения, что вот именно так ему и придется себя вести в один прекрасный день, когда он подготовит большое ходатайство, которое должно будет полностью его оправдать. Замдиректора, полностью погрузившийся в разговор, лишь мельком глянул на бумагу, вовсе не прочитав того, что в ней значилось, ибо то, что было важно поверенному, не имело для него никакого значения. Забрал бумагу из рук К, сказал «Спасибо, мне все уже известно» и спокойно положил ее обратно на стол. К с огорчением посмотрел на него со стороны. Однако замдиректора вовсе этого не заметил, или даже если заметил, от этого только взбодрился. Часто громко смеялся. Уместным замечанием привел однажды фабриканта в явное замешательство, из которого тут же его и вырвал, возразив самому себе. А под конец пригласил его перейти в собственный кабинет, где они смогут довести дело до конца. «Дело это сверхважное», — сказал он фабриканту, — «я вполне в этом убежден». Господин уже поверенному, даже отпуская это замечание, он явно обращался по сути лишь к фабриканту. «Несомненно, придется по душе, что его мы от этого избавим. Вопрос требует спокойного размышления. Он же, кажется, сегодня чрезвычайно перегружен, да и посетители уже часами дожидаются его в приемной». Кай еще достало самообладание на то, чтобы отвернуться от замдиректора и адресовать дружественную, однако застывшую улыбку одному только фабриканту. Впрочем же он ни во что не стал вмешиваться, но, чуть наклонившись вперед, обеими руками опирался на стол, словно продавец за прилавком, и наблюдал, как два господина, продолжая разговор, забрали бумаги со стола и исчезли в комнате дирекции. Перед дверью фабрикант еще повернулся в сторону К и сказал, что пока не прощается, но, разумеется, поведает господину поверенному об успехе обсуждения. А к тому же у него имеется для него еще и другое небольшое сообщение. Наконец К остался один. Он и не помышлял о том, чтобы впустить кого-то еще из посетителей, и лишь смутно до его сознания дошло, насколько же славно, что люди снаружи пребывают в уверенности, что он все еще занимается фабрикантом, и поэтому никто, даже его служащий, не может сюда войти. Он подошел к окну, сел на подоконник, крепко ухватился рукой за оконную ручку и уставился на площадь за окном. Снег все еще падал, настоящего рассвета пока что так и не наступило. Ка долго сидел таким манером, сам не ведая, отчего ему так не по себе, и лишь время от времени чуть испуганно взглядывал через плечо на дверь приемной, откуда, как ему безосновательно казалось, доносился шорох. Но поскольку никто так и не пришел, он успокоился, подошел к умывальнику и умылся холодной водой, после чего с более свежей головой вернулся на свое место у окна. Принятое им решение взять свою защиту в собственные руки представилось ему теперь куда более значимым, нежели это виделось поначалу. Пока он перекладывал защиту на адвоката, тяжба, по сути, мало его волновала. Он наблюдал за нею издали, так что она почти не могла его непосредственно зацепить. Он мог осведомиться, когда желал, как там обстоят его дела, но способен был и вновь отвлечься от процесса в любой момент. Напротив того, отныне, если он сам будет вести собственную защиту, ему придется, во всяком случае на текущий момент, всецело посвятить себя суду, ведь успех в нем будет означать на будущее его полное и окончательное освобождение. Но чтобы его достичь, ему следовало, по крайней мере на время, подвергнуть себя куда большей опасности, чем до ныне. И если прежде он мог в этом сомневаться, то сегодняшнему их свиданию с замдиректора и фабрикантом удалось в достаточной степени убедить его в обратном. Ведь это надо было ему так рассесться, пень пнем, будучи всецело захваченным всего только решением защищать себя самого. Что же могло из этого получиться впоследствии? Что за дни ему предстояли? Отыщет ли он путь, который наперекор всему приведет его к благополучному концу? И не означало ли исполненное отчаяние защита, а ведь всякая иная не имела смысла, так вот не означало ли исполненное отчаяние защита одновременно также и необходимости по возможности обособиться от всего остального? Сможет ли он счастливо это пережить? И как ему удастся исполнить это в банке? Речь-то шла не просто о ходатайстве, для которого, быть может, было бы достаточно отпуска, хотя как раз теперь просьба об отпуске могла представиться великой дерзостью с его стороны. Речь-то ведь шла о тяжбе в целом, продолжительность которой невозможно было предугадать. Какая помеха внезапно выросла на жизненном пути К? И следовало ли ему отныне трудиться в банке? Он поглядел на письменный стол. Впустить теперь посетителей и разобраться с ними? Между тем, как тяжба его своим чередом катилась дальше, между тем, как где-то наверху, на чердаке, судейские чиновники корпели над документами этой тяжбы, ему следовало печься о делах банка? Но не выглядело ли это все равно как пытка, которая, будучи признана судом, была связана с тяжбой и ее сопровождала? Уж не станут ли в банке при оценке его работы принимать во внимание то особенное положение, в котором он находится? Да никто и никогда! Впрочем, в банке его тяжба не была чем-то совершенно неведомым, хоть сохранялась неясность насчет того, кто и в каком объеме про нее знал. Следовало, однако, надеяться, что до замдиректора слухи еще не дошли. В противном случае уже было бы можно совершенно явно отследить, каким именно образом он мог бы воспользоваться ситуацией против К, ни в грош не ставя ни профессиональную солидарность, ни человечность. А директор? Разумеется, он хорошо относился к К, и, вероятно, стоило ему только узнать о тяжбе, он сразу же пожелал бы произвести в отношении К много послаблений. Однако он, несомненно, не одержал бы здесь верха, поскольку тот противовес, который до сих пор образовывал К, начинал ослабевать, все больше подпадая под влияние замдиректора, сверх того использовавшего для укрепления собственного могущества также и болезненное состояние директора. Итак, на что оставалось надеяться К? Быть может, подобные размышления ослабляли его способность к сопротивлению, однако обманывать самого себя не следовало ни в коем случае, а, напротив, необходимо было видеть все с максимальной отчетливостью, какая только была возможна в настоящий момент. Без какой-либо явной причины, лишь ради того, чтобы не надо было пока что возвращаться за письменный стол, он отворил окно. Оно раскрылось с натугой, Ка пришлось поворачивать ручку обеими руками. И здесь, через окно, во всю его ширь и ввысь, в комнату проник смешанный с дымом туман и наполнил ее легким запахом гари. Ветер занес сюда несколько снежинок. «Отвратная осень!» — произнес за спиной у Ка фабрикант, который между тем незаметно появился в комнате, выйдя от замдиректора. Ка кивнул и с беспокойством посмотрел на деловую папку фабриканта, из которой он, верно, должен был теперь приняться вытаскивать бумаги, чтобы сообщить Ка результаты переговоров с замдиректора. Однако фабрикант поймал его взгляд, похлопал по папке и, не раскрывая ее, сказал: «Вы хотите знать, чем кончилось дело? В целом неплохо. У меня в папке, почитай, что подписанный договор. Обаятельный человек этот ваш замдиректора, но ему тоже палец в рот не клади». Он рассмеялся и потряс руку Ка, желая заставить рассмеяться и его. Но тому с его стороны уже показалось подозрительным, что фабрикант не желал демонстрировать бумаги, и он не нашел в замечании фабриканта ничего смешного. «Господин поверенный, — спросил фабрикант, — вы, верно, погодой маетесь? Вид у вас уж очень подавленный». «Да», — ответил Ка и взялся рукой за висок. «Мигрень. Семейные проблемы». «Все верно», — сказал фабрикант, который, будучи торопыгой, не был в состоянии спокойно кого-то выслушать. «Каждый несет свой крест». Ка непроизвольно шагнул к двери, словно ему хотелось выпроводить фабриканта, но тот сказал: «У меня к вам, господин поверенный, небольшой разговор. Я очень опасаюсь, что, быть может, как раз сегодня я им вам докучаю, но за последнее время я был у вас уже дважды и всякий раз позабывал про это дело. Если я перенесу его еще дальше, вероятно, оно вообще полностью обессмыслится. А жаль, потому что, вообще говоря, мое сообщение, быть может, окажется для вас не совсем бесполезно». И прежде чем Ка успел что-то ответить, фабрикант подошел к нему вплотную, легонько постучал его по груди костяшкой пальца и тихо сказал: «У вас ведь тяжба, не так ли?» Ка отшатнулся от него и мгновенно воскликнул: «Это замдиректора вам сказал?» «Ах, нет же», — отвечал фабрикант. «Откуда замдиректора про это знать?» «А вам?» — спросил Ка, владея собой уже куда лучше. «Я узнаю кое-что про суд то там, то сям», — сказал фабрикант. «Как раз это-то и связано с тем сообщением, которое у меня для вас имеется». «Как много людей связано с судом», — сказал Ка, повесив голову. Он подвел фабриканта к своему столу. Они снова уселись, как сидели в прошлый раз, и фабрикант сказал: «К сожалению, сведений у меня для вас не слишком много. Но в таких делах нельзя пренебрегать даже самой малостью. Кроме того, мне очень хочется вам помочь, пускай даже моя помощь очень скромна. Ведь до сих пор мы были добрыми деловыми партнерами, верно? То-то и оно». Ка хотел было извиниться за свое поведение в ходе сегодняшних переговоров, однако фабрикант не переносил никаких пауз. Деловую папку он плотно сунул под мышку, чтобы обозначить, что спешит, и продолжал: «Про вашу тяжбу мне известно от одного художника. Его художественный псевдоним — Титарелли. Настоящего же имени я вовсе не знаю. Вот уж немало лет он подчас является в мою контору и приносит маленькие картины, за которые я ему, а он почти что нищий, неизменно выплачиваю своего рода подаяние. Впрочем, картины у него славные, виды там, лугов и все такое. Эти покупки, а мы оба к ним уже привыкли, проходили как по нотам. Но как-то раз его посещения повторились слишком часто, я его упрекнул, зашел разговор, и я поинтересовался, как ему удается прокормиться одной лишь живописью. И здесь я к собственному изумлению узнал, что основной его заработок — портретная живопись. «Я работаю на суд», — сказал он. «На какой суд?» — спросил я. И здесь он рассказал мне про суд. «Наверное, вы лучше всех поймете, как поразили меня эти рассказы. С тех пор при всяком его посещении я выслушиваю какие-то новости про суд и таким образом до некоторой степени с ним ознакомляюсь. Конечно, Титарелли — болтун. Мне нередко приходится от него отделываться, и не только потому, что он врет, в чем невозможно сомневаться, но прежде всего в силу того, что такой делец, как я, который едва не надрывается под грузом собственных предпринимательских забот, не в состоянии много печься о посторонних для него предметах. Но это между прочим. Может статься, — так подумалось мне теперь, — Титарелли способен вам чуточку подсобить. Он знает многих судей, и если даже сам он не в состоянии оказывать значительного влияния, все-таки он может вас проконсультировать насчет того, как добраться до влиятельных людей. И если даже сами по себе эти советы не будут иметь решающего значения, все же, как мне кажется, обладание ими будет важно для вас. Вы ведь сами почти что адвокат. Я так обычно и говорю, поверенный К все равно, что адвокат. Эх, да не беспокойся я про вашу тяжбу. Ну так желаете теперь отправиться к Титарелли? По моей рекомендации он уж верно сделает все, что сможет. Я и правда думаю, что вам надо пойти. Естественно, это не должно произойти сегодня, но как-нибудь при случае. Впрочем, вы, я также должен это сказать, ни в малейшей степени не обязаны действительно отправиться к Титарелли вследствие того, что этот совет даю вам я. Нет, если вы полагаете, что в состоянии обойтись без Титарелли, будет, несомненно, лучше вообще его оставить. Быть может, вы уже располагаете разработанным до деталей планом, а Титарелли может его нарушить. Нет, в таком случае, разумеется, ни в коем случае к нему не ходите. Это ведь и в самом деле надо сделать над собой немалые усилия, чтобы принудить себя выслушивать советы от такого типа, как Титарелли. Так что как хотите. Вот рекомендательное письмо, а здесь адрес. Разочарованный К взял письмо и сунул его в карман. В самом лучшем случае выгоды, которые могло ему доставить письмо, были несопоставимы по величине с ущербом, заключавшимся в том, что фабриканту было известно про его тяжбу, а художник распространял известие о ней дальше. Ему на силу удалось выдавить из себя несколько слов благодарности фабриканту, который уже направился на выход. «Я к нему наведаюсь», — сказал он, прощаясь с фабрикантом у двери. «Либо, поскольку очень занят, ему напишу, чтобы он как-нибудь зашел ко мне в контору». «Я был уверен», — ответил фабрикант, — «что вам удастся отыскать наилучшее решение. Впрочем, мне тут подумалось, что лучше вам обойтись без приглашения такого человека, как Титарелли, в банк, чтобы обсуждать с ним вашу тяжбу здесь. Также не всегда удачна мысль давать в руки таким людям письма. Однако вы наверняка все продумали и знаете, как вам поступить». Как кивнул и проводил фабриканта еще и через приемную. Однако, несмотря на внешнее спокойствие, сам он был до нельзя напуган. Собственно говоря, про то, чтобы написать Титарелли, он сказал лишь с тем, чтобы как-то показать фабриканту, что способен оценить его рекомендацию, и сразу же продумал возможности того, как ему с Титарелли встретиться. Однако, если бы он счел его содействие полезным, то уж наверняка не засомневался бы в самом деле ему написать. А вот понимание тех опасностей, которыми это угрожало, открылись ему лишь благодаря замечанию фабриканта. Неужели он и в самом деле мог так мало полагаться на свое разумение? Если было возможно, что он вполне недвусмысленным письмом пригласил бы в банк сомнительного человека, чтобы, будучи отделен от замдиректора лишь дверью, вымолить у приглашаемого совета насчет своей тяжбы, то разве невозможно и, более того, даже в высшей степени вероятно было то, что он упускал из виду также и другие опасности, либо уже на них напоролся? Не всегда ведь с ним рядом находился кто-то, чтобы его предостерегать. И как раз теперь, когда ему следовало выступить, собрав все силы, должно было явиться такое вот до сих пор ему чуждое сомнение в собственной бдительности. Не могли ли те самые трудности, которые он ощущал при исполнении своих обязанностей на службе, начаться так же и по ходу тяжбы? Впрочем, теперь ему было совершенно непостижимо, как это сделалось возможным, что он вознамерился написать Титарелли и пригласить его в банк. Он все еще тряс головой, об этом сокрушаясь, когда к нему подошел служитель и обратил его внимание на трех господ, сидевших на скамье здесь, в приемной. Они уже давно ожидали, чтобы их допустили к К. И теперь, когда служитель СК заговорил, они поднялись с мест, причем каждый желал воспользоваться благоприятным моментом, чтобы проникнуть к К раньше остальных. Поскольку со стороны банка, заставившего их терять время в приемной, была проявлена такая явная бесцеремонность, так же и они нисколько не собирались церемониться. «Господин поверенный!» — уже произнес один из них. Но К велел служителю принести зимнее пальто и, обращаясь ко всем троим, сказал, облачаясь с помощью того же служителя: «Извините, милостивые господа. В настоящий момент у меня, к сожалению, совершенно нет времени, чтобы вас принять. Я прошу великодушно меня простить, но мне совершенно необходимо отлучиться по делу, и поэтому теперь я вынужден уйти. Вы сами убедились, как надолго меня здесь задержали. Не были бы вы так любезны прийти в другой раз, завтра или когда-либо еще? А может быть, вы бы предпочли обсудить свое дело по телефону? Или, возможно, вы кратко изложите мне сейчас, о чем идет речь, и я дам вам подробный ответ в письменном виде. Но было бы всего лучше, если бы вы пришли после». Эти предложения, исходившие от К, привели господ, которые, получается, ждали его понапрасну, в такое изумление, что они молча уставились друг на друга. «Значит, договорились?» — спросил К, повернувшись к служителю, который принес ему также и шляпу. Через открытую дверь кабинета К можно было видеть, как усилился снегопад на улице, поэтому К поднял воротник пальто и высоко застегнул его под подбородком. Как раз в этот момент из боковой комнаты вышел замдиректора, с улыбкой посмотрел на общающегося с господами К в зимнем пальто и спросил: «Вы что, уходите, господин поверенный?» «Да», — ответил К, выпрямляясь, — «мне необходимо отойти по делу». Однако замдиректор уже обратился к господам. «А господа?» — спросил он. «Мне показалось, они ждут уже давно». «С ними мы уже договорились», — ответил К. «Однако теперь посетители уже не могли больше сдерживаться. Они обступили К и пояснили, что не стали бы ждать битый час, когда бы дела их не были срочными, так что их следовало бы обсудить именно теперь, причем подробно, с глазу на глаз». Замдиректор недолго их послушал, глянул также и на К, который держал шляпу в руках и чистил ее от местами насевшей пыли, после чего сказал: «Господа, существует простой, очень простой выход. Если вы согласитесь удовольствоваться мной, я с превеликой охотой возьму переговоры на себя вместо господина поверенного. Разумеется, ваши вопросы должны быть обговорены незамедлительно. Мы деловые люди, как и вы, и можем ценить время деловых людей надлежащим образом. Не соизволите ли войти сюда?» И он открыл дверь, которая вела в приемную его кабинета. У замдиректора был прямо-таки дар на то, чтобы присваивать все, от чего К вынужден был отказаться в настоящий момент. Но не вылезал ли его отказ за пределы того, от чего, безусловно, надо было отказаться? В то время как он с неопределенными и, как ему пришлось признаться себе самому, чрезвычайно незначительными надеждами спешил к неведомому художнику, здешняя его репутация претерпевала невосполнимый ущерб. Вероятно, было бы куда лучше скинуть пальто и вновь привлечь на свою сторону хотя бы тех двух господ, которым все же приходилось ждать. Быть может, он бы так и поступил, когда бы не заметил теперь в своей комнате замдиректора и то, как он что-то отыскивал в подставке для бумаг, словно в своей собственной. Когда возмущенный К приблизился к двери, замдиректора воскликнул: «Ах, так вы еще не ушли!» Он повернул к К лицо, изборожденное многочисленными резкими морщинами, говорящими, похоже, не о старости, но об энергичности, и тут же вновь принялся за поиски. «Я ищу копию договора», — сказал он, — «которая, как утверждает представитель фирмы, должна находиться у вас. Не угодно ли вам мне помочь?» К шагнул было вперед, но здесь замдиректора сказал: «Спасибо, уже нашел», после чего вновь вернулся к себе в кабинет с большим пуком бумаг, несомненно содержавшим не только копию договора, но много чего еще. «Пока что мне с ним не справиться», — сказал К самому себе. «Но когда в один прекрасный день мои личные проблемы будут преодолены, он и вправду окажется первым, кто поплатится за все, и как можно чувствительнее». Чуть успокоенный этими размышлениями, он дал служителю, уже давно державшему для него открытой дверь в коридор, поручение при случае передать директору, что ушел по делу, после чего покинул банк, едва ли несчастливый от того, что может на какое-то время с большей полнотой посвятить себя решению собственных дел. Он сразу поехал к художнику, который жил в предместье, в направлении, прямо противоположном тому, где находилась канцелярия суда. Район этот был еще беднее, дома еще мрачнее, переулки полны мусора, неспешно мотылявшегося по растаявшему снегу. В доме, в котором обитал художник, была распахнута только одна створка больших ворот, В другой же, внизу, подле стены, было проломлено отверстие, через которое как раз, когда приблизился Ка, излилась отвратная, желтая, зловонная жидкость, и крыса пустилась от нее бежать в канаву поблизости. Внизу у лестницы валялся на животе маленький ребенок. Он плакал, но вряд ли кто это слышал по причине всезаглушающего шума, исходившего из мастерской жестянщика по другую сторону подворотни. Дверь мастерской была открыта. Три подмастерья стояли полукругом вокруг какой-то детали, по которой и били молотками. Висевший на стене большой лист луженой жести отбрасывал блеклый свет, просачивавшийся между двух подмастерьев и освещавший лица и рабочие фартуки. Все это Ка разглядывал лишь мельком, он желал разобраться тут как можно скорее, кратко осведомиться у художника и вернуться обратно в банк. Если только ему будет сопутствовать здесь хотя бы малейший успех, это оказало бы благотворное действие также и на его нынешнюю работу в банке. На третьем этаже ему пришлось замедлить шаг, он совершенно сбился с дыхания. Лестницы же, как и этажи, отличались чрезвычайной высотой, а художник, должно быть, жил на самом верху в комнате на чердаке. Воздух также был чрезвычайно спертым. Никакого лестничного колодца здесь не было. Узкая лестница по обе стороны упиралась в стены, там и сям прорезанные на самом верху маленькими окошечками. Как раз когда Ка ненадолго остановился, несколько девочек выбежали из какой-то квартиры и со смехом поспешили по лестнице вверх. Ка медленно последовал за ними. Он нагнал девочку, которая споткнулась и отстала от остальных, и спросил ее, между тем, как они продолжали бок о бок карабкаться наверх, где здесь живет художник Титарелли. Девочка, которой на силу можно было дать лет 13, слегка горбатенькая, ткнула его локтем в бок и посмотрела на него искоса. Ни ее юность, ни телесный недостаток немало не служили препятствием ее совершенной испорченности. Она даже не рассмеялась, но серьезно внимательным и призывным взглядом посмотрела на Ка. Тот сделал вид, что не приметил ее поведения, и спросил. «Знаешь ты художника Титарелли?» Она кивнула и спросила уже сама. «А что вам до него?» Ка показалась стоящим делом подразузнать насчет Титарелли еще кое-что. «Хочу, чтобы он меня нарисовал». «Вас нарисовал?» — спросила она, непомерно раззявив рот, легонько стукнула Ка рукой, словно он сказал что-то в высшей степени поразительное или неуместное. Подняла обеими руками свою и без того короткую юбчонку и со всей прытью побежала за другими девочками, чей крик уже неясно терялся в высоте. Однако на следующем повороте лестницы Ка снова натолкнулся на всех девочек. Очевидно, горбатенькая пояснила им намерение Ка, так что они его ждали. Девочки стояли по обе стороны лестницы, прижавшись к стенам, чтобы Ка мог спокойно между ними пройти. Все их лица, как и само это построение шпалерами, являли собой смесь детскости и порочности. Наверху, во главе девочек, которые теперь, смеясь, сомкнули за Ка ряды, находилась горбатенькая, которая и возглавила процессию. Это благодаря ей Ка сразу отыскал верную дорогу. Дело в том, что он хотел было так дальше по прямой и подниматься, однако она указала ему, что к Титарелли следует свернуть на ответвление лестницы. Та лестница, что вела к нему, была особенно узкой, очень длинной, лишенной поворотов, так что просматривалась на всю длину, и заканчивалась вверху непосредственно перед дверью Титарелли, которая была освещена довольно ярко по сравнению с прочей лестницей. Свет падал на нее через маленькое, косо прорезанное над нею окошко в крыше. Дверь эта состояла из некрашенных брусьев, по которым красной краской, размашистыми мазками кисти была нанесена фамилия Титарелли. Ка в сопровождении свиты успел только взойти на половину лестницы, как дверь наверху немного отворилась, очевидно, по причине топота многих ног, и в неширокой щели показался мужчина, похоже, облаченный в одну только ночную сорочку. «Ох!» — воскликнул он при виде подходящей толпы и исчез из виду. Горбатенькая захлопала от радости в ладоши, а прочие девочки теснились позади Ка, побуждая его скорее подвигаться вперед. Но они еще даже не дошли до верха, когда художник наверху полностью распахнул дверь и с низким поклоном пригласил Ка входить. Девочкам же он, напротив, дал отворот-поворот. Ни одну из них он не пожелал впустить, как они его не просили и как не старались проникнуть внутрь, если не с его позволения, то ему наперекор. Проскользнуть под его вытянутой рукой удалось одной только горбатенькой. Но художник погнался за ней, схватил за юбочку и крутанул разок вокруг себя, после чего водрузил на место перед дверью к прочим девочкам, которые так и не отважились перешагнуть через порог, пока он отсутствовал на посту. Ка не мог взять в толк, как ему ко всему этому относиться. Дело в том, что все выглядело так, словно все свершается по достигнутому заранее дружескому уговору. Девочки выстроились друг за дружку позади двери, они из всех сил тянули шеи, шутливо выкрикивали художнику разные насмешливые слова, которых Ка не понимал, и художник тоже смеялся, между тем, как горбатенькая у него в руках едва не по воздуху летала. Затем он затворил дверь, поклонился Ка еще раз и сказал, представляясь, «Живописец Титорелли». Ка указал на дверь, позади которой перешептывались девочки, и сказал, «Кажется, здесь их очень привечают». «Ах, вы про дивулик», — сказал художник, безуспешно пытаясь застегнуть ночную сорочку на шее. Кроме этого, он был босс, а все прочее его одеяние состояло из широких холщовых штанов желтоватого оттенка, державшихся на ремне, длинный конец которого болтался туда и сюда. «Ох уж эти мне девульки, сущее наказание с ними!» — продолжил он, отвязавшись между тем от своей ночной сорочки, с которой только что оторвал последнюю пуговицу, подвинул стул и принудил Ка сесть. «Как-то раз я нарисовал одну из них, теперь ее здесь нет, и с тех пор они все меня преследуют. Когда сам я здесь, они входят лишь с моего разрешения, но стоит мне уйти, как, по крайней мере, одна тут как тут». «Они заказали к моей двери ключ и передают его с рук на руки. Вообразить невозможно, как это докучает. Например, прихожу я домой с дамой, которую собираюсь рисовать, открываю ключом комнату и обнаруживаю здесь, например, горбатенькую, которая сидит за столом и кисточкой красит себе губы в красный цвет, между тем, как ее маленькие братья и сестры, за которыми она должна присматривать, слоняются здесь же и пачкают по всем углам». Или прихожу я домой, как случилось вот прямо вчера, поздно вечером. Прошу простить, ввиду этого обстоятельства мой нынешний вид и беспорядок в комнате. Так вот, прихожу я домой поздно вечером и намереваюсь лечь в постель. И тут кто-то щиплет меня за ногу. Я заглядываю под кровать и опять же вытаскиваю оттуда одну из них. Уж не знаю, чего они так ко мне жмутся. Вы, должно быть, только что заметили, что я не пытался их к себе приманить. Естественно, это мешает также и моей работе. Когда бы эта мастерская не досталась мне бесплатно, я давно бы отсюда съехал. Тут как раз из-за двери послышался голосок, нежный и испуганный. «Титорелли, ну можем мы теперь войти?» «Нет», — отвечал художник. «И я одна тоже не могу?» — вопросили вновь. «Тоже нет», — ответил художник, подошел к двери и ее запер. Между тем Ка осмотрелся в комнате. Ему самому ни за что не пришло бы в голову назвать эту убогую комнатенку мастерской. Что в ширину, что в длину, пару широких шагов не сделать. Все, пол, стены и потолок было здесь из дерева, меж брусьями виднелись узкие щели. У стены напротив Ка помещалась кровать, заваленная разномастными постельными принадлежностями. На мольберте посреди комнаты стояла картина, завешенная рубашкой, рукава которой свисали до пола. Позади Ка было окно, однако из-за тумана видимость ограничивалась соседней крышей, покрытой снегом. Видя, как Титорелли поворачивает ключ в замке, Ка припомнил, что уже вскоре он собирался уходить. Поэтому он достал из кармана письмо фабриканта, протянул его художнику и сказал, «Я узнал про вас через этого господина, вашего знакомого, и пришел сюда по его совету». Художник мельком прочел письмо и бросил его на постель. Не говори фабрикант про Титорелли, причем вполне определенно, как про своего знакомого, как про бедняка, вынужденного перебиваться милостыней, теперь вполне можно было подумать, что тот фабриканта не знает или, по крайней мере, не может его вспомнить. А тут еще Титорелли спросил, «Вам желательно купить картины или заказать свой портрет?» Ка изумленно на него посмотрел. Что же, собственно, говорилось в письме? Ка полагал чем-то само собой разумеющимся, что там фабрикант поведал художнику про то, что Ка желает исключительно быть проинформированным в связи со своей тяжбой. Так что он прилетел сюда чересчур поспешно и необдуманно. Но надо же ему было что-то ответить художнику, и он сказал, бросив взгляд на мольберт. «Вы теперь трудитесь над картиной?» «Да», — ответил художник и отправил висевшую на мольберте рубашку следом за письмом на кровать. «Это портрет. Работа хорошая, но она еще не совсем готова». Случай благоприятствовал К. Ему представилась прямая возможность поговорить про суд, поскольку это был явно портрет судьи. К тому же он поразительно походил на картину в кабинете адвоката. Правда, изображался здесь совсем другой судья. Это был толстый человек с черной окладистой бородой, топорщащийся во все стороны и сплошь покрывающий щеки. Кроме того, та картина была написана маслом, между тем, как рисунок этой был слабо и нечетко намечен пастелью. Однако все остальное было похоже, ибо также и здесь судья намеревался угрожающе подняться со своего трона, за подлокотники которого он держался. «Так это ведь судья», — хотел было сказать К, но до времени прикусил язык и подошел к картине поближе, словно желая разглядеть детали. Ему была непонятна большая статуя, которая стояла посередине, на спинке трона, и он спросил про нее художника. «Ее надо еще чуть доработать», — ответил художник, взял со стола пастельный мелок и немного пообводил им скульптуру по краям, что, впрочем, ничуть не сделало ее более понятной для К. «Это Фемида», — сказал, наконец, художник. «Теперь я ее признаю», — сказал К. «Вот повязка на глазах, а вот весы. Но разве это не крылья у нее на пятках? И разве она не бежит?» «Да», — сказал художник, — «я должен был рисовать так, согласно заказу. Вообще-то это правосудие и победа в одном лице». «Такое совмещение никак не назовешь удачным», — со смехом сказал К. «Правосудие должно стоять на месте, иначе весы будут качаться, и никакой справедливый приговор невозможен». «Здесь я повинуюсь заказчику», — сказал художник. «Разумеется», — ответил К, который никого не хотел своим замечанием оскорбить. «Вы нарисовали фигуру так, словно она реально стоит на троне». «Не так», — сказал художник. «Я не видал ни статуи, ни трона, все это выдумка, но мне было указано, что я должен рисовать». «Как это?» — спросил К. Он сделал это намеренно, будто не вполне понял художника. «Ведь на троне-то все же сидит судья». «Верно», — отвечал художник. «Но никакой он не верховный судья, и на троне таком он никогда не сидел». «И все же велит себя изобразить в такой торжественной позе? Ведь сидит-то он как председатель суда». «Да, господа тщеславны, что правда, то правда», — отвечал художник. «Но все же они располагают высочайшим дозволением распоряжаться так себя изображать. Каждому точно предписано, как он может велеть рисовать себя. Вот только, к сожалению, как раз по этой картине невозможно судить относительно деталей одеяния и трона. Пастельные краски не подходят для таких изображений». «Да», — сказал К, — «удивительно, что это нарисовано пастелью». «Таково было желание судьи», — сказал художник. «Это даме предназначается». Похоже, сам вид картины внушил ему охоту поработать. Он закатал рукава сорочки, взял в руки несколько мелков, и К мог наблюдать, как под подрагивающими кончиками мелков прямо возле головы судьи наметилась красноватая тень, расходясь лучами и исчезая к краю картины. Эта игра теней постепенно обволокла голову, как украшение или высокая награда. Однако свет продолжал разливаться вокруг статуи правосудия, за исключением почти неуловимой тонировки, и в этом сиянии фигура, кажется, выступала особенно резко, причем теперь она уж больше почти не напоминала ни богиню правосудия, ни победы, но скорее выглядела совершенно как богиня охоты. Работа художника притягивала К больше, чем ему бы этого хотелось, но в конце концов он стал мучиться сознанием того, что находится здесь вот уже так долго, а ничего не предпринял в собственных интересах. «Как зовут этого судью?» — внезапно спросил он. «Этого я не могу вам сказать», — отвечал художник. Он низко склонился к картине и явно пренебрегал гостем, которого поначалу принял с таким почтением. К счел это за блажь и рассердился, что потерял время. «Верно вы являетесь доверенным лицом суда?» — спросил он. Художник тут же отложил мелки, выпрямился, потер руки и с усмешкой посмотрел на К. «Только для начала сразу выкладывайте правду», — сказал он. Вы желали бы узнать про суд, как это, впрочем, значится также и в вашем рекомендательном письме, а заговорили поначалу про мои картины, чтобы меня обаять. Но я вам на это не пеняю. Вы ведь могли и не знать, что со мной это совершенно излишне. «О, я вас умоляю!» — сказал он с резким вызовом, словно Ка хотел что-то возразить. А далее продолжил. «Впрочем же, ваше замечание совершенно справедливо. Я являюсь доверенным лицом суда». Здесь он остановился, словно давая Ка время освоиться с этим фактом. За дверью снова стало слышно девочек. Вероятно, они сгрудились вокруг замочной скважины. Быть может, в комнату можно было заглянуть также и через щели. Ка пренебрег извинениями в какой бы то ни было форме, поскольку не желал сбивать художника. Однако не желал он и слишком потворствовать его заносчивости, которая могла в итоге сделать его в каком-то смысле недоступным. И потому спросил. «Это место признано официально?» «Нет», — отрубил художник, словно в силу этого ему возбранялись дальнейшие разглагольствования. Однако Ка, не желая допустить, чтобы он умолк, сказал. «Что ж, нередко такие вот непризнанные посты оказываются влиятельнее признанных». «Это как раз мой случай», — сказал художник и кивнул, наморщив лоб. «Я вчера имел с фабрикантом разговор про ваше дело. Он меня спросил, не желал ли бы я помочь, и я ответил, ну, пускай же он как-то ко мне придет. И вот теперь я рад, что вижу вас здесь уже так скоро. Похоже, дело-то задело вас заживое, что меня, разумеется, нисколько не удивляет. Может, для начала вы все же снимете пальто?» Хотя Ка намеревался оставаться здесь лишь недолго, тем не менее такое предложение художника пришлось ему весьма по душе. Воздух в комнате становился для него все более гнетущим, он то и дело бросал изумленные взгляды на крошечную, явно не натопленную железную печку в углу. Духота в комнате была просто необъяснима. Ему пришлось снять зимнее пальто и расстегнуть также еще и пиджак, на что художник сказал извиняющимся тоном. «Тепло мне необходимо, а ведь уютно здесь, правда? В этом отношении комната очень удачно расположена». На это Ка ничего не ответил. Да и, собственно, не по себе ему было не от жары, а скорее от спертого, почти препятствующего дыханию воздуха. Вероятно, комнату давно не проветривали. Это удручающее впечатление еще усилилось для Ка вследствие того, что художник пригласил его сесть на кровать, между тем, как сам опустился на единственный в комнате стул перед мольбертом. Сверх того, художник превратно понял причину, по которой Ка остался сидеть на самом краешке постели, и более того, настоял на том, чтобы Ка устроился поудобнее, а поскольку тот все мешкал, самолично его затащил в самую глубь подушек и перин. Затем он снова вернулся на свой стул и, наконец, задал первый дельный вопрос, заставивший Ка позабыть обо всем остальном. «Вы невиновны?» — спросил он. «Да», — ответил Ка. Ответ на этот вопрос доставил ему прямо-таки радость, в особенности потому, что адресовался он частному лицу, то есть не сопрягался с какой-либо ответственностью. Никто до сих пор не спрашивал его так прямо. Чтобы как следует насладиться этой радостью, он еще прибавил: «Я совершенно невиновен». «Вот как», — сказал художник, наклонил голову и словно бы задумался. Внезапно он поднял голову и сказал: «Но если вы невиновны, это чрезвычайно упрощает дело». В глазах у Ка потемнело. Это якобы доверенное лицо суда рассуждало как неразумное дитя. «Моя невиновность нисколько не упрощает дело», — сказал Ка. Здесь он улыбнулся, пришлось-таки, несмотря ни на что, и медленно покачал головой. «Это связано со множеством деталей, в которых погрязает суд. Под конец же, откуда ни возьмись, где изначально вообще ничего не намечалось, вылезает вдруг провинность еще какая». «Да-да, конечно», — проговорил художник, словно Ка понапрасну сбивал его с мысли. «Но все же вы невиновны, так?» «Именно так», — сказал Ка. «Это самое главное», — сказал художник. Контрдоводы его не убедили, и тем не менее, несмотря на его решимость, было неясно, говорит ли он так из убежденности или от безразличия. Ка захотелось это первым делом установить, и сказал поэтому: «Несомненно, вы знаете суд куда лучше меня. Мне же известно не более того, что довелось услышать относительно него от людей, впрочем, людей совершенно разных. Здесь все сходятся в том, что легковесных обвинений не предъявляется вовсе, и что суд, если уж он обвинение выдвигает, непоколебимо убежден в вине подсудимого, и его трудно в этом разуверить». «Трудно?» — спросил художник, вскидывая руку. «Да суд никогда не переубедить. Так что нарисую я всех судей одного подле другого на длинном холсте, а вы бы принялись перед этим холстом защищаться, вы могли бы рассчитывать на больший успех, чем перед настоящим судом». «Да», — молвил Ка сам себе и позабыл, что всего только и собирался порасспросить художника. И вновь девочка начала спрашивать из-за двери. «Титарелли, ну что, скоро он уйдет?» «Замолчите!» — завопил художник в направлении двери. «Вы что, не видите, что мы с господином беседуем?» Но девочке было этого мало, и она спросила. «Ты будешь его рисовать?» И когда художник не ответил, добавила еще. «Прошу тебя, не рисуй его, такого противного!» Последовали непонятные одобрительные выкрики. Художник махом подскочил к двери, чуть ее приоткрыл, так что показался просвет. Виднелись просительно протянутые, сложенные вместе руки девочек, и сказал: «Не угомонитесь, с лестницы спущу. Садитесь здесь на ступеньки и ведите себя тихо». Видимо, они послушались его не сразу, так что ему пришлось еще приказать: «По ступенькам, живо!» Лишь тогда стало тихо. «Простите», — сказал художник, вернувшись к Ка. Тот вообще едва повернул голову к двери. То, как именно его будут защищать, он полностью предоставил художнику. Теперь он также почти не шевелился, когда художник наклонился к нему и прошептал на ухо, чтобы не услышали снаружи: «Эти девочки также к суду относятся». «Что?» — переспросил Ка, отклонил голову в бок и посмотрел на художника. Однако тот снова уселся на стул и сказал наполовину в шутку, наполовину же в качестве объяснения: «Вообще все ведь относится к суду». «Пока что я этого не замечал», — коротко ответил Ка. Все обобщившая ремарка художника лишила его указания насчет девочек всех тревожных моментов. И тем не менее Ка задержал взгляд на двери, за которой теперь по ступенькам тихонько сидели девочки. Лишь одна просунула меж брусьев соломинку и медленно ею поводила вправо и влево. «Похоже, общее представление о суде у вас так и не составилось», — сказал художник. Он широко развел ноги в стороны и постукивал по полу носками. «Но поскольку вы невиновны, оно вам и не понадобится. Я вас вызволю один». «Как вы намереваетесь это сделать?» — спросил Ка. «Вы же вот недавно сказали, что суд совершенно недоступен для доводов». «Недоступен лишь для тех доводов, которые суду представляют», — сказал художник и поднял указательный палец, словно Ка упустил тонкое различие. «Но иначе обстоит дело с тем, что предпринимается в данном отношении за кулисами публичных судов, то есть в совещательных комнатах, в коридорах или, например, также и здесь, в мастерской». То, что говорил художник, теперь не показалось Ка столь уж недостоверным. Скорее, здесь просматривалось значительное согласие с тем, что Ка довелось слышать от других людей. Более того, это звучало даже чрезвычайно обнадеживающе. Если управлять судьями с помощью личных отношений было и вправду так легко, как это изображал адвокат, то отношения художника с тщеславными судьями были особенно важны, и уж в любом случае их никак не следовало недооценивать. В таком случае художник очень удачно вливался в круг помощников, который мало-помалу собирался вокруг Ка. В банке когда-то до небес превозносили его организаторский дар. Здесь, где он был совершенно один и предоставлен исключительно самому себе, наметилась возможность испытать этот дар вовне. Художник наблюдал за действием, которое его пояснение произвело на Ка, а после сказал с неким даже испугом: «Вам разве не бросается в глаза, что говорю я почти как юрист? Это на меня повлияло непрестанное общение с господами из суда. Естественно, я извлекаю из него много пользы, однако художественная эта струна почти совсем нема». «Но как же вы впервые соприкоснулись с судьями?» — спросил Ка. Вначале, прежде чем так вот взять и принять этого человека к себе на службу, ему хотелось завоевать его доверие. «Чрезвычайно просто», — ответил художник. Эта причастность досталась мне по наследству. Уже мой отец был судейским художником. Это единственная должность, неизменно переходящая по наследству. Поэтому здесь можно обойтись без новых людей. Дело в том, что для изображения различных чиновничьих степеней установлено такое множество разных многоуровневых, но прежде всего секретных правил, что вне круга определенных семейств они вообще неизвестны. Например, у меня там в ящике стола хранятся зарисовки моего отца. Я никому их не показываю. Однако лишь тот, кто с ними знаком, в состоянии рисовать судей. Но даже потеряя я их, при мне остается еще столько правил, которые я ношу лишь в голове, что никто не мог бы оспорить у меня мою должность. Ведь всякий судья желает, чтобы его нарисовали так, как изображались великие судьи в старину, а это могу один только я. «Этому можно только позавидовать», — сказал Ка, задумавшись о своем месте в банке. «Значит, ваше положение незыблемо?» «Да, незыблемо», — сказал художник и гордо пожал плечами. «Вот оттого-то я и могу решиться на то, чтобы время от времени помочь бедняге, против которого ведется тяжба». «И как же вы это делаете?» — спросил Ка, словно это не его художник только что назвал беднягой. Однако художник не дал себя сбить с мысли, но сказал. «В вашем случае, к примеру, поскольку вы совершенно невиновны, я предприму следующее». Ка уже начало тяготить непрестанное упоминание его невиновности. Подчас ему начинало казаться, что этими своими замечаниями художник выставляет благоприятный исход тяжбы предварительным условием своей помощи, что, естественно, изначально ее изничтожало. И все же, несмотря на эти сомнения, Ка сделал над собой усилие и не стал прерывать художника. Он не собирался отказываться от помощи художника, это он решил твердо, и к тому же помощь эта казалась ему нисколько не более сомнительной, чем адвокатова. Она даже представлялась ему гораздо предпочтительней, потому что предлагалась простодушней и открытий. Художник подвинул стул ближе к кровати и продолжал, понизив голос. «Я позабыл вас спросить с самого начала, какого рода оправдания вы бы желали?» «Имеются три возможности, а именно настоящее оправдание, оправдание мнимое и затягивание процесса. Разумеется, настоящее оправдание лучше всего, но на такого рода решение дела я не имею ни малейшего влияния. Мне сдается, нет вообще человека на свете, который мог бы повлиять на настоящее оправдание. Вероятно, определяющим здесь является только невиновность обвиняемого. Поскольку вы невиновны, вам действительно можно было бы положиться исключительно на вашу невиновность, но тогда вам не нужен ни я, ни какая бы то ни была иная помощь». Такое по пунктам изложения поначалу ошеломило Ка, но затем он сказал так же тихо, как и художник. «Полагаю, вы себе противоречите». «Как это?» — терпеливо спросил художник и с усмешкой откинулся назад. Его смех пробудил в Ка ощущение того, что речь сейчас идет уже не о том, чтобы обнаружить противоречие в словах художника, но в самой судебной процедуре. Все же он не смутился, но сказал: «Прежде вы утверждали, что суд недоступен для доводов, позднее вы ограничили это одним лишь публичным судом, а теперь говорите даже, что невинный не нуждается ни в какой помощи перед судом. Уже здесь имеется противоречие. А помимо этого, раньше вы говорили, что на судей можно оказать персональное влияние. Теперь же отрицаете, что настоящее оправдание, как вы его именуете, когда бы то ни было, достигалось оказанием личного воздействия. В этом усматривается второе противоречие». «Эти противоречия легко объяснить», — сказал художник. «Речь здесь идет о двух различных предметах. О том, что гласит закон, и о том, что я узнал на личном опыте, и вам не следует это смешивать. В законе, я его, впрочем, не читал, значится, естественно, что невинного оправдывают. Но, с другой стороны, там не говорится, что на судей можно оказать воздействие. А я вот имею опыт этому прямо противоположный. Про настоящее оправдание я не слыхал ни разу, а вот про влияние на судей — много раз». Возможно, разумеется, что во всех известных мне случаях никакой невинности не было в наличии, но разве это не невероятно? На такое множество случаев ни одной невиновности. Еще ребенком точно то же самое я слышал от отца, когда он дома рассказывал о тяжбах. О судах повествовали также и судьи, приходившие в его мастерскую. Да в наших кругах вообще ни о чем другом не говорят. И стоило лишь мне получить возможность отправиться в суд самому, я всегда ею пользовался. Я прослушал бесчисленные процессы на их важнейших этапах, и в той мере, в какой их можно было наблюдать, их также и проследил. Не должен признаться, мне ни разу не пришлось столкнуться с настоящим оправданием. «Значит, ни одного единственного оправдания», — сказал К, словно обращаясь к себе самому и своим надеждам. «Однако это подтверждает то мнение насчет суда, которое у меня уже сформировалось. Значит, все напрасно и с этой стороны. Один единственный палач мог бы заменить весь суд». «Вам не следует обобщать», — недовольно сказал художник. «Я говорил всего только о собственном опыте». «Но этого довольно», — сказал К. «Или вам приходилось слышать об оправданиях в прошлом?» «Разумеется, такие оправдания, — отвечал художник, — должны были иметь место. Вот только установить это чрезвычайно трудно. Окончательные решения суда не обнародуются, они недоступны даже судьям, вследствие чего в отношении старинных судебных дел существуют только легенды. Вот в них-то и содержатся случаи оправданий, причем по большей части настоящих, в это можно верить, но доказать никак нельзя. И все же всецело ими пренебрегать не следует. Они, несомненно, содержат какую-то истину, а к тому же очень красивые. Я сам написал несколько картин на сюжеты таких легенд». «Легенды, как таковые, моего мнения не переменят», — сказал Ка. «В суде ведь на эти легенды также ссылаться невозможно». Художник засмеялся. «Нет, этого нельзя», — сказал он. «Тогда и говорить про это не имеет смысла», — сказал Ка. На настоящий момент он желал воспринять все воззрения художника, пускай даже сам он считал их недостоверными, пускай они противоречили иным повествованиям. Теперь у него не было времени проверять на истинность все, что утверждал художник, или даже это опровергать. Величайшим достижением было уже то, что ему удалось сподвигнуть художника и ему помочь хоть как-то, пускай даже нерешающим образом. Поэтому он сказал: «Ну так давайте же отвлечемся от настоящих оправданий. Вы ведь упоминали еще две другие возможности». «Мнимое оправдание и затягивание тяжбы. Только о них и может идти речь», — сказал художник. «Однако не желаете ли, прежде чем мы об этом поговорим, снять пиджак? Похоже, вам жарко». «Да», — сказал К, до сих пор не обращавший внимания ни на что, кроме пояснений художника, но теперь, когда ему напомнили про жару, его лоб вдруг обильно залился потом. «Почти невыносимо». Художник кивнул, словно он отлично понимал весь дискомфорт, испытываемый К. «Окно нельзя открыть?» — спросил К. «Нет», — ответил художник. «Это просто намертво вделанное оконное стекло, оно не открывается». Теперь Ка понял, что на протяжении всего этого времени надеялся на то, что кто-то, художник или же он сам, внезапно подойдет к окну и его распахнет. Он был к этому готов, был готов даже глотать туман разъявленным ртом. Ощущение того, что здесь он полностью изолирован от воздуха, вызывало у него головокружение. Он легонько похлопал рукой по перине рядом с собой и слабым голосом сказал: «Однако же, как это неудобно и нездорово». «О, нет!» — выступил художник на защиту своего окна. «Благодаря тому, что его нельзя открывать, тепло здесь удерживается лучше, чем двойными рамами, несмотря на то, что это всего только одинарное стекло. Если же я хочу проветрить, что не так уж остро необходимо, поскольку воздух проникает отовсюду через щели между брусьями, я могу открыть одну из моих дверей, или даже обе». Ка, которого его пояснение утешило мало, оглянулся вокруг, желая отыскать вторую дверь. Художник заметил это и сказал: «Она за вами. Мне пришлось ее заставить кроватью». Лишь теперь Ка заметил в стене маленькую дверь. «Да все здесь слишком маленькое для мастерской», — сказал художник, словно желая предупредить порицание со стороны Ка. «Мне пришлось устраиваться, как получалось. Разумеется, место перед дверью для кровати очень неудачное. К примеру, тот судья, которого я рисую теперь, всегда входит через дверь у кровати, и я даже дал ему ключ от этой двери, чтобы он, когда меня нет дома, мог меня ждать здесь, в мастерской. Так вот, приходит он обычно рано утром, когда я еще сплю. Естественно, открывая дверь возле кровати, он всякий раз рушит мой глубокий сон. Вы бы утратили к судьям всякое почтение, доведись вам услышать проклятия, которыми я его встречаю, когда он с позаранок карабкается через мою постель. Разумеется, я мог бы забрать у него ключ, но от этого все стало бы только хуже. Здесь все двери слетают с петель при слабейшем нажиме. По ходу всей этой речи Ка размышлял, следует ли ему снимать пиджак. Но под конец уверился, что если этого не сделает, то не сможет здесь оставаться дальше. Поэтому он стащил пиджак, однако положил его себе на колени, чтобы иметь возможность сразу же его надеть, если беседа завершится. Стоило ему снять пиджак, как одна из девочек закричала: «Он уже снял пиджак!» И было слышно, как они теснятся у щелей, чтобы самолично наблюдать за спектаклем. «Ведь девочки-то уверены, — сказал художник, — что я буду вас рисовать, и что потому-то вы и раздеваетесь». «Вот как», — отвечал Ка, весьма мало этим развлеченный, поскольку чувствовал он себя немногим лучше, чем прежде, хотя сидел теперь в одном жилете. Он спросил едва ли не брюзгливо: «Как вы там именовали две иные возможности?» Он опять позабыл эти выражения. «Мнимое оправдание и затягивание тяжбы», — сказал художник. «Выбор здесь за вами. С моей помощью можно добиться и того, и другого, разумеется, не без труда, а разница здесь сводится к тому, что мнимое оправдание требует ограниченных по времени, однако сосредоточенных усилий, а для затягивания тяжбы усилий нужно куда меньше, но требуются они постоянно. Итак, начнем с мнимого оправдания. Если вы предпочтете его, я напишу на листе бумаги удостоверение вашей невиновности. Текст такого удостоверения достался мне от отца, и его совсем нельзя менять. Далее, я с этим удостоверением обхожу знакомых мне судей. А начну я, скажем, с того, что сегодня же вечером представлю удостоверение тому судье, которого рисую теперь, когда он явится на сеанс. Я представлю ему удостоверение, поясню ему, что вы невиновны, и поручусь за вашу невиновность. И ручательство это вовсе даже не формальное, но подлинное, обязывающее». В глазах художника показалось что-то вроде упрека в связи с тем, что Ка желает наложить на него бремя такого ручательства. «Это было бы весьма любезно», — сказал Ка. «А судья вам поверит, однако, несмотря на это, меня все же по-настоящему не оправдает». «Как я уже пояснял», — ответил художник. «К тому же совершенно нет уверенности, что всякий судья мне поверит. Некоторые судьи, например, потребуют, чтобы я привел вас к ним, и тогда уж придется вам как-нибудь отправиться со мной. Впрочем, в таком случае дело, считай, уже наполовину выигранное, особенно поскольку я, разумеется, заранее подробно вам объясню, как вам себя вести у данного судьи. Хуже будет с теми судьями, которые с самого начала, а найдутся и такие, дадут мне отворот-поворот. От них нам придется отказаться, пускай даже и здесь надо будет совершить многочисленные попытки, но, впрочем, отказаться мы вполне можем, ибо отдельные судьи не могут задавать здесь тон. Так вот, собрав на этом удостоверении достаточное число подписей судей, я отправлюсь с ним как раз к тому судье, что ведет ваше дело. Может статься, у меня уже и его подпись будет, тогда все будет протекать чуть живее, чем в ином случае. Вообще говоря, тут уж не так много препятствий остается. Здесь для обвиняемого настает время величайшей обнадеженности. Удивительно, но правда, то, что в это время люди обнадежены даже больше, чем после оправдания. Теперь уже ни в каких особенных усилиях нет нужды. У судьи в удостоверении имеется ручательство некоего числа судей. Он в состоянии, совершенно не задумываясь, вас оправдать, и он, несомненно, это сделает, желая сделать любезность мне и другим знакомым. Разумеется, по исполнении различных формальностей. Вы же выходите из суда свободным человеком». «Значит, тогда я стану свободным», — неуверенно сказал Ка. «Да», — подтвердил художник. «Однако лишь мнимо свободным, или же, выражаясь точнее, временно свободным. Дело в том, что низшие судьи, в число которых входят мои знакомые, не имеют права оправдывать окончательно. Таким правом обладает лишь высший суд, совершенно недоступный для вас, для меня и вообще для всех нас. Как обстоит дело там, мы не ведаем. Да, заметим попутно, и ведать не желаем. Так что наши судьи не располагают правом освобождать от обвинения. Но вот от обвинения, так сказать, обособить они вправе. Это значит, что когда вас оправдывают таким вот манером, обвинение с вас снимается на данный момент. Однако оно и дальше продолжает над вами витать, и как только поступит высший приказ, может тотчас же вступить в силу. Поскольку я с судом на такой короткой ноге, могу вам также сказать, что в циркулярах судебной канцелярии различие между настоящим и мнимым оправданием оказывается вообще формальным. При настоящем оправдании судебные материалы вообще кассируются целиком. Они полностью исчезают из процедуры, не только обвинение, но также и само дело. Даже оправдание уничтожается, уничтожается вообще все. Иначе бывает при мнимом оправдании. В материалах судебных никаких дальнейших перемен не происходит, разве что они пополняются удостоверением невиновности, оправданием и обоснованием оправдания. Впрочем же, дело остается в производстве. Оно направляется, как того требует непрекращающийся документооборот судебной канцелярии, в высшие суды. А после возвращается обратно в низшие и, продолжая так вот раскачиваться туда и обратно с большей или меньшей амплитудой, с большими или меньшими задержками. Пути эти неисповедимы. Глядя со стороны, зачастую может создаться впечатление, что все давно позабыто, дело затерялось, и оправдание носит абсолютный характер. Однако посвященный в это не поверит. Ни одно дело не теряется, суд не знает забвения. В один прекрасный день, неожиданно для всех, какой-то судья подходит к делу с большим вниманием, замечает, что в данном случае обвинение все еще имеет силу и распоряжается о немедленном аресте. Я исхожу здесь из того, что между мнимым оправданием и новым арестом проходит длительное время. Это возможно, и мне такие случаи известны. Однако точно так же возможно, что свежеоправданный приходит домой из суда, а там уже ждет уполномоченный, чтобы снова его арестовать. Ну уж тут свободной жизни, естественно, конец. «И тяжба начинается по новой?» — почти недоверчиво спросил Ка. «Все непременно», — сказал художник. «Тяжба начинается заново, однако опять-таки имеется возможность, как и прежде, добиться мнимого оправдания. Необходимо опять собраться со всеми силами и ни в коем случае не сдаваться». Последнее художник сказал, должно быть, под тем впечатлением, которое произвел на него Ка, несколько раздавленный услышанным. «Однако же», — спросил Ка, словно желая упредить теперь какие бы то ни было разоблачения художника. «Истребование второго оправдания не труднее первого». «На этот счет», — отвечал художник, — «невозможно сказать что-либо определенное. Вероятно, вы намекаете на то, что вследствие второго ареста судьи при вынесении приговора будут предубеждены относительно обвиняемого». Но это не так. Уже при оправдании судьи заранее предусматривают этот арест, так что вряд ли это обстоятельство как-то влияет. Разумеется, впрочем, бесчисленные иные причины могут повлиять на настроение судей и переменить их юридическую оценку данного случая, вследствие чего усилия, прилагаемые для второго оправдания, должны согласоваться уже с изменившимися обстоятельствами и, вообще говоря, быть столь же энергичными, как и перед первым оправданием. «Но ведь и это второе освобождение также не окончательное», — сказал Ка и неуступчиво повел головой. «Разумеется, нет», — сказал художник. «За вторым оправданием следует третий арест, за третьим оправданием четвертый арест и так далее. Это заложено уже в самом понятии мнимого оправдания». Кас молчал. «Кажется, мнимое оправдание не представляется вам таким уж выигрышным», — сказал художник. «Возможно, затягивание тяжбы подходит вам больше. Надо мне пояснить вам суть затягивания?» Ка кивнул. Художник, откинувшись назад, широко развалился на стуле. Ночная сорочка распахнулась вовсю. Он засунул под ней руку и принялся поглаживать свои грудь и бока. «Затягивание», — сказал художник, и какое-то мгновение неподвижно смотрел перед собой, словно отыскивая вполне подходящее объяснение. «Затягивание заключается в том, что тяжба постоянно удерживается на самых низших процессуальных этапах. Дабы этого достичь, необходимо, чтобы обвиняемый и помощник, но прежде всего помощник, поддерживал с судом непрестанное взаимодействие. Могу повторить, при этом нет нужды в такой затрате усилий, как при достижении мнимого оправдания, но потребна куда большая внимательность. Не следует упускать тяжбу из вида, необходимо посещать соответствующего судью, делая упорядоченные паузы, и помимо этого посещать его и по особым случаям, а также всеми способами добиваться его дружбы. Если же вы с судьей не знакомы, на него нужно оказывать влияние через знакомых судей, вовсе при этом не отказываясь от непосредственных обсуждений. Если ничем из этого не пренебрегать, можно с достаточной определенностью предполагать, что тяжба не выйдет за пределы самого первого своего этапа. Правда, тяжба не прекращена, однако обвиняемый почти так же гарантирован от приговора, как если бы он был на свободе. В сравнении с мнимым оправданием, у затягивания то преимущество, что будущее обвиняемого отличается меньшей неопределенностью. Он обеспечен от кошмара внезапных арестов и не должен опасаться того, что именно в те периоды, когда прочие его обстоятельства наименее для этого благоприятны, ему придется взваливать на себя усилия и претерпевать волнения, сопряженные с достижением мнимого оправдания. Впрочем, также и затягивание связано для обвиняемого с определенными изъянами, и их не следует недооценивать. Причем, помышляю я здесь вовсе не о том, что в этом случае обвиняемый никогда не бывает свободным, поскольку, по сути дела, то же самое относится и к мнимому оправданию. Недостаток заключен в ином. Тяжба не может замереть и остановиться без того, чтобы для этого не было хотя бы мнимых причин. Поэтому в тяжбе должно происходить что-то такое, что видно извне. Так что время от времени должны отдаваться различные распоряжения. Обвиняемого надо заслушивать, следствию продолжать следственные действия и так далее. Тяжбе следует неизменно вращаться по малому кругу, до которого она искусственно сведена. Естественно, обвиняемому это доставляет определенные неудобства, но вам опять-таки не следует их воображать такими уж несносными. Все это лишь поверхностно. Так, например, допросы длятся совсем недолго, а если, скажем, у вас совсем нет времени или охоты туда идти, можно отговориться. Более того, с некоторыми судьями можно вообще заранее на продолжительное время условиться насчет предпринимаемых мероприятий. По сути, речь здесь идет только о том, что раз уж вы обвиняемый, вы должны время от времени являться к своему судье. Уже при этих последних словах Ка перекинул пиджак через руку и встал на ноги. «Он уже встает!» — тут же закричали снаружи за дверью. «Уже собрались идти?» — спросил художник, также поднявшись с места. «Несомненно, это воздух гонит вас отсюда. Мне очень жаль. А ведь мне бы еще много о чем следовало вам сказать. Вот, пришлось ужаться да нельзя. Надеюсь, все же, что изъяснялся, понятно». «О да», — сказал Ка, у которого голова болела от того напряжения, с которым он принуждал себя вслушиваться. Невзирая на это подтверждение, художник сказал, обобщив все еще раз, словно желал обнадежить Ка перед тем, как тот отправится к себе. «У обоих этих способов общее то, что они препятствуют осуждению обвиняемого». «Однако они препятствуют также и подлинному оправданию», — тихо сказал Ка, словно он стыдился того, что это постиг. «Вы ухватили самую суть дела», — поспешно сказал художник. Ка взялся было за зимнее пальто, но не был в состоянии решиться его надеть. Всего предпочтительнее казалось ему свернуть все вместе и поскорее выбраться с этим на свежий воздух. Также и девочки не могли подвигнуть его на то, чтобы одеться, хотя они, опережая события, и кричали одна другой, что он одевается. Художнику же было важно как-то истолковать настроение Ка, и поэтому он сказал: «Сдается мне, вы еще не приняли решение по поводу моего предложения. Это я одобряю. Я бы вам даже не советовал определяться сразу же. Преимущества и недостатки едва уловимы, все необходимо взвесить. Впрочем, также и слишком много времени терять не надо». «Скоро я приду еще», — сказал Ка. Он с внезапной решимостью надел пиджак, пальто же набросил на плечи и поспешил к двери, за которой теперь поднялся девчачий крик. Ка оказалось, что он видит вопящих девочек через дверь. «Но вы должны сдержать слово», — сказал художник, который последовал за ним. «Иначе я наведаюсь в банк, чтобы осведомиться самому». «Отпирайте же дверь», — сказал Ка, и дернул дверную ручку, за которую, как он заметил по ответному противодействию, держались девочки снаружи. «Так ли уж вам нужно, чтобы вам докучали девчонки?» — спросил художник. «Будет лучше вам этим выходом воспользоваться». И он указал на дверь за кроватью. На это Ка согласился и отпрыгнул обратно к кровати. Однако вместо того, чтобы открыть дверь, художник заполз под кровать и спросил снизу. «Еще одно только мгновение. Не желаете ли посмотреть картину, которую я мог бы вам продать?» Ка не желал быть невежливым. Художник действительно принял в нем участие и пообещал помогать впредь. А к тому же Ка по забывчивости вообще не сказал ни слова насчет вознаграждения за помощь, потому Ка не в силах был теперь ему отказать и согласился взглянуть на картину, пускай даже сам он весь дрожал от нетерпения, как можно скорее удалиться из мастерской. Художник вытащил из-под кровати целую гору необрамленных картин, так густо покрытых пылью, что когда художник попытался сдуть ее с самой верхней, пыль еще долго кружила у Ка перед глазами, не давая ему продохнуть. «Пейзаж с лугом», — сказал художник и протянул картину Ка. На ней были запечатлены два чахлых дерева, стоявшие поодаль друг от друга в темной траве. На заднем плане красовался многоцветный закат солнца. «Прекрасно», — сказал Ка. «Покупаю». Ка был так краток без всякой задней мысли, и поэтому он обрадовался, когда вместо того, чтобы оскорбиться, художник поднял с пола другую картину. «А вот пара к той картине», — сказал художник. Возможно, они и замышлялись как пара, однако ни малейшего отличия от первой заметить в ней было невозможно. Здесь деревья, тут же трава, а там закат. Но Ка это было неважно. «Отличные пейзажи», — сказал он. «Возьму оба и повешу их у себя в кабинете». «Похоже, мотив вам понравился», — сказал художник и достал еще третью картину. «Так что очень удачно, что здесь у меня имеется еще и третья подобная же картина». Однако она не была подобной. Скорее, то был совершенно такой же, один в один пейзаж. Художник благополучно воспользовался этой возможностью для того, чтобы сбыть старые картины. «И эту тоже беру», — сказал Ка. «Сколько стоят три картины?» «Про это мы поговорим после», — сказал художник. «Вы теперь спешите, а мы ведь будем поддерживать связь. А вообще, я рад, что вам нравятся картины, и я их все, что лежат здесь, внизу, отдаю вам. Это все сплошь луговые пейзажи. Я уже много луговых пейзажей нарисовал. Кое-кто такие картины не приемлет, потому что они мрачные. Но другие, и к ним принадлежите вы, предпочитают как раз мрачность». Но теперь Ка было совсем не до профессиональных откровений нищего художника. «Упакуйте все картины!» — воскликнул он, перебивая его. «Завтра придет мой служащий и их заберет!» «В этом нет необходимости!» — сказал художник. «Надеюсь, я смогу устроить вам носильщика, который сразу с вами и отправится!» Тут он нагнулся, наконец, над кроватью и отпер дверь. «Не робейте, ступайте прямо на кровать», — сказал художник. «Так делают все, кто сюда приходит». Ка не стал бы церемониться и без такого приглашения. Он даже поставил было ногу на середину перины, но тут ему довелось выглянуть через распахнутую дверь наружу, и он отнял ногу обратно. «Что такое?» — спросил он художника. «Чему вы изумляетесь?» — спросил тот, изумляясь в свою очередь. «Это судебная канцелярия. Вы разве не знали, что здесь судебные канцелярии? Да ведь судебные канцелярии на каждом чердаке, так почему же им отсутствовать именно здесь? Собственно говоря, также и моя мастерская относится к судебным канцеляриям, но суд предоставил ее в мое распоряжение». Ка испугался не столько даже потому, что обнаружил судебные канцелярии и здесь, но испугался главным образом за себя. Ему сделалось страшно от собственной дремучести в судебных вопросах. Фундаментальным правилом поведения обвиняемого ему представлялось постоянное пребывание в готовности, так, чтобы тебя никогда не могли застать врасплох, чтобы ты не глядел безмятежно направо, когда слева подле тебя находится судья, и вот как раз против этого-то правила он согрешал вновь и вновь. Перед ним простирался длинный проход, из которого веяло таким воздухом, что в сравнении с ним воздух мастерской казался освежающим. По обе стороны прохода были расставлены скамейки, точно так же, как в приемной канцелярии, к которой был прикреплен К. Похоже, существовали точные предписания относительно устройства канцелярии. В данный момент посетителей было не так много. Один мужчина сидел здесь полулежа, зарывшись лицом в руки. Казалось, он спит. Другой стоял в полутьме в конце прохода. Теперь Ка перебрался через кровать, художник с картинами следовал за ним. Вскоре им повстречался судейский служащий. Теперь Ка признавал всех судейских служащих по золотой пуговице, имевшейся на их штатском платье среди обычных пуговиц. И художник поручил ему сопровождать Ка с картинами. Ка больше ковылял, нежели шел. Ко рту он прижимал носовой платок. Они были уже недалеко от выхода, когда им навстречу стремительно выбежали девочки, которые таким образом не могли оставить Ка в покое. Очевидно, они увидели, что вторая дверь мастерской открылась и дали крюка, чтобы проникнуть с этой стороны. «Я больше не могу вас сопровождать!» — воскликнул со смехом художник под натиском девочек. «До свидания! И не затягивайте с решением!» Ка более ни разу на него не оглянулся. На улице он нанял первый попавшийся ему экипаж. Ему было очень важно отделаться от служителя, золотая пуговица которого то и дело колола ему глаза. Пускай даже никому другому до нее не было дела. В своей готовности угодить служитель вознамерился было усесться на козлы, однако Ка его согнал. Полдень давно миновал, когда Ка появился перед банком. Он охотно оставил бы картины в экипаже, если бы не боялся, что в каком-то случае ему придется предъявить их художнику. Поэтому он велел занести их в кабинет и запер в самом нижнем ящике стола, чтобы, по крайней мере, на самые ближайшие дни они оставались укрытыми от взглядов замдиректора.